Кир Булычев. Туфли из кожи игуанодона. Повесть. Возрастное ограничение только для взрослых. Глава первая. Время калечит. «Время не только лечит, но и калечит», — произнес Корнелий Иванович Удалов, пенсионер городского значения, глядя на подломившуюся ножку массивного стола во дворе дома номер 16 по Пушкинской улице города Великий Гусляр. Более полувека на памяти Корнелия Ивановича за этим столом сражались в домино жильцы дома. Стол казался вечным, как советская власть, он только оседал под грузом лет. И вот ножка подломилась. А ведь давно уже не собираются за столом любители домино. Здесь пьют пиво, а ножка подломилась, будто в знак протеста. Вот в такой обстановке начинается третье тысячелетие. Шел июнь, птиц стало меньше, а воробьев больше. Постаревший Удалов стоял посреди двора и не знал, куда ему деваться. Обеда не намечалось, потому что Ксении позвонила Ираида из гордома, которая по совместительству заведовала культурой и вызвала ее с какой-то целью. Удалову не сказали, какая такая цель, его забыли, как старика Фирса. По двору шел незнакомый кот наглого вида, хвост трубой, глаз подбит. При виде Удалова произнес «мяу», причем так фамильярно, что Корнелия Ивановича даже покоробило. «Мы с тобой водку не распивали», — строго сказал он коту. Саша Грубин выглянул из окна на первом этаже и сказал. «Минс мне сказал, что по его расчетам Земля проходит сквозь космическое облако, которое резко повышает интеллектуальный уровень всех живых существ, кроме человека». «А почему человека не повышает?» «А мы уже на пределе», — ответил Грубин. «И не исключено, что профессор прав. Я порой чувствую, что мне уже некуда умнеть». «Это опасно», — заметил Удалов. «Они захотят взять над нами верх и, может, даже поработить». «Ну что ты думаешь так тревожно?» — возразил Грубин. «Я и не вижу ничего дурного в том, что кошки или собаки станут поумнее. С умным котом мне всегда легче договориться, чтобы он не кричал под окном». «Умные люди не могут договориться», — сказал Удалов. Во двор вошел молодой человек, Гаврилов. Меломан без определенных занятий. Несчастье его матери-одиночки. Она любила повторять. Счастье было одноночка, и на всю жизнь я мать-одиночка. Был Гаврилов навеселе. Он нес сетку с батонами. Штук 5 батонов. За Гавриловым шагали 3 кошки. Словно ждали, что он им отрежет по ломтю белого хлеба. Завидев Удалова, Гаврилов усмехнулся мягкой физиономией и изобразил радость. «Светлый день наступил», — заявил он. «Насосался», — заметил Грубин. «Поспрошу без намеков», — сказал Гаврилов. «Жизнь подарила мне смысл. Сколько я тебе должен, дядя Корнелий?» Фамильярность не покоробила Удалова. Вся непутевая жизнь Гаврилова прошла у него на виду. «Около 70 рублей», — ответил Корнелий Иванович. Он знал цифру долга, потому что не терял надежды когда-нибудь долг получить и старался, чтобы сумма не перевалила за 100 рублей. После 100 долг становится безнадежным. 90 рублей, — сказал Гаврилов. «Я проценты добавил. А теперь держи. Подставляй свои трудовые ладони». Растерянный невероятной щедростью Гаврилова, который никому никогда еще не отдавал долга, Удалов протянул сложенные лодочки ладони. Гаврилов забрал со свободной рукой в оттопыренный карман брюк и вытащил оттуда жменю стальных рублей. Высыпал деньги в ладоши Удалову и произнес. «Это еще не все, дядя Корнелий». Он повторил жест. Монеты были тяжелыми, груз оттягивал руки. «Не тяжело?» — спросил Гаврилов. От него разило дорогим виски. Икнув, Гаврилов пошел к себе. «Пора работать», — загадочно произнес он. «Работодатели ждут в нетерпении». Он побрел к своим дверям, кошки на 3 шага сзади. Удалов высыпал монеты на покосившийся стол. «Явное противоречие», — заметил Грубин. «Он же не на паперте стоял. Почему отдает не бумажками, а металлом?» Удалов принялся считать монеты, двигая их по столешнице. «Ты заметил, что кошки зашли за ним в дверь?» — спросил Грубин. Он запустил костлявые пальцы в сидеющую шевелюру. Он всегда так делает, когда думает. Говорит, что это помогает. 58, — сказал Удалов. «Я и на это не надеялся. У тебя пожевать чего-нибудь найдется?» «Пиво есть», — сказал Грубин. «Холодное». «А чем закусываешь?» «Заходи», — — предложил Грубин. «А где Ксения?» «Ее в гордом попросили. Какие-то женские дела, общественность». «Что-то она с возрастом активной стала», — заметил Грубин. Удалов зашел к нему, сел за стол, отодвинул неработающую модель вечного двигателя. «У каждого из нас есть маленькие слабости». «Экология интересуется», — сказал о своей жене Удалов. «Живыми существами». «Голубей и кошек она всегда подкармливала». «Она и сейчас подкармливает. Ксения ведь только кажется суровой. У нее суровости на меня и хватает. К остальным она добрая». Выпили пиво. «Хорошо, что теперь стоять за ним не надо, очередей нет», — сказал Удалов. «А мне грустно», — ответил Грубин. «Может, немцу это и приятно, а для меня любая очередь была клубом и последними известиями. Какие отношения завязывались, какая дружба, какие конфликты. Это как коммуналка, в ней люди сближались». «Ага», — согласился Удалов, которому пришлось много лет прожить в коммунальной квартире. «Особенно сближались утром в очереди в туалет. Или когда конфорки на плите делили». «Нет, с тобой каши не сваришь», — сказал Грубин. «Ты видишь в прошлом только плохое. А это неверно. Ты многое забыл. Пионерские костры, утреннюю линейку, первомайскую демонстрацию, самокритику на комсомольском собрании, очередь за вонючей колбасой». Тут подошла очередь Грубина махнуть рукой. «Наша беда в том, что воспоминания, которые должны были быть общими, ведь вместе прожили эту жизнь, на самом деле совершенно разные. Хоть памяти и не прикажешь, организм желает различных милостей от прошлого. Одному запомнилось дурное, потому что хорошее досталось уже в наши дни, а другой высыпал из памяти под обрыв все неприятности и видит там позади лишь розовую лужайку в лиловеньких цветах». «Ты мог хоть в мечтах попасть на Канарские острова», — кричал Удалов. «А я ездил в Сочи, по профсоюзной путевке, за 30%. «Четыре человека в палате, гуляш на обед». Споря, Удалов увидел, как отворилось окно комнаты Гаврилова, и оттуда выскочили две кошки. Они бежали странно, рядом, как лошади в упряжке, и что-то несли между собой, сжав это пушистыми боками. «И что могло понадобиться честным кошкам от такого бездельника?» — спросил Грубин. «Он ничего не делает бескорыстно», — заметил Удалов. «Может, зайдем, спросим?» «Сам расскажет, со временем. Как протратится, придет занимать, тут мы его и спросим». «Жизнь не перестает меня удивлять», — сказал Грубин. «Казалось бы, столько прожито и столько пережито. А ты пей. У меня еще пиво есть, целый ящик». Из открытого окна комнаты Гаврилова доносилась нежная песня о любви. Пока что Гаврилов был богат и счастлив. Тут Удалов не выдержал. Он через весь двор из окна в окно крикнул. «Гаврилов, ты на чем разбогател?» Гаврилов высунулся из окна. Он жевал, держал в руке батон, а сам жевал. Ответить Удалову он не смог. Рот был занят. Потом отвернулся от окна и принялся заталкивать в рот батон. Странное поведение для молодого человека. Не добившись ничего от Гаврилова, Удалов решил встретить Ксению. Не то чтобы он тосковал без жены или сильно проголодался, но он не выносил нерешенных загадок. Размышляя, Удалов вышел за ворота. Атмосфера была душной, тяжелой, чреватой грозовым ливнем. На сердце было одиноко. Поднялась пыль. Давно пора заасфальтировать Пушкинскую. В Голландии или Японии даже в последней деревне пластик на улицах. А нам перед галактикой стыдно. Мимо Удалова медленно и чинно проследовала в скромном запорожце кубическая женщина Аня Бермудская в дорогой прическе, которая в парижских салонах именуется «Продолжай меня насиловать, Шалун». Рядом с Аней сидел ее 80-летний поклонник Ю К. Зритель с бокалом джин-тоника, который Аня употребляла на ходу. Они ехали к центру. Видно, там чего-то плохо лежало. Глава вторая. Бедная Раиса Лаубазанц. На улице Советской, которую в свое время не переименовали, а теперь уж никогда не переименуют, у входа в бутик «Шахерезад» стояла Раиса Лаубазанц. В девичестве Райка Веришкина с протянутой рукой. «Граждане», — бормотала она, — «подайте кто сколько может. Мне не хватает категорически 22 УЕ на приобретение сапог из кожи игуанодона. Большое спасибо, Ванда Казимировна. Дай вам Бог любовника неутомимого. «Ой, спасибочки, Корнелий Иванович! От вас я такого не ожидала!» «А ты, Гаврилов, можешь идти со своим железным рублем сам знаешь куда!» «Гражданин Ложкин, не приставайте к женщинам со своими лекциями! Своей жене давайте советы, где валенки приобретать!» Раисе оставалось набрать всего $6, когда возле нее тормознул черноконный 10-метровый вседорожник «Альфа Шерман» «Студебеккер», совместное производство, на котором разъезжал Армен Лаубазан с охраной. Под ним в великом гусляре все химчистки. «Только не проговорись Гамлету!» — закричала, увидев родственника, Райка. Армен зашипел на нее из вседорожника. «Почему?» Армен никогда не вылезал из джипа, кушал в нем и спал, потому что не доверял никому, даже подругам. «Ты знаешь наше положение», — сказала Раиса. «Надо было мне раньше сказать», — заметил Армен. «Я бы тебя отстегнул». «Не надо мне твоих грязных денег», — ответила Раиса. «У тебя проценты бесчеловечные. Не успеешь взять, на всю жизнь у тебя в кабале останешься». «А разве моя кабала не греет?» Он давно подбирался к полногрудой жене младшего брата, но Раиса не продавалась. Неожиданно хлынул июньский ливень, посыпался град, молнии прошили воздух, гром разорвал облака в клочья. Армен захлопнул дверцу и умчался. Над мокрой головой Раисы раскрылся голубой зонт. Его держал в руке красивый человек Иван Иванов из Питера. Он служил агентом ФСБ по Вологодской области и расследовал убийство последнего игуанодона в зоопарке колумбийского города Картахена на реке Магдалина. Следы вели в Великий Гусляр, к мастерской по пошиву модельной обуви, принадлежащей Армену Лаубазанцу. «Спасибо, Иван Иванович», — сказала Раиса. «А то я бы простудилась». Ливень бил по зонту так, что он прогибался, и дождевые струи рикошетом отскакивали в стену дома. Иван Иванов был злобным и подлым человеком. Душа у него была такая темная, что цвет ее проникал сквозь кожу, и многие принимали Иванова за негра. «Называй меня Ваней», — сказал агент. И тут случилось непоправимое. Из старенького запорожца, в который был втиснут двигатель «Мерседеса 700», вылезла похожая на бегемотика в черных кудряшках Аня Бермудская, директор сберкассы, живущая, по слухам, на зарплату. К ней даже детский сад водили на экскурсию по теме «Так жить можно». Райка не обратила внимания на Бермудскую. А зря. Аня вошла в магазин, а за ней семенил ее покровитель, Юлий К. Зритель. Стоя под зонтиком Ивана Иванова, Раиса возобновила просьбы. «Граждане, пожертвуйте мне несколько баксов. Нуждаюсь в вашей помощи. У меня муж ученый, в дерьме моченый. Не может содержать молодую жену». «Я могу принять участие», — прошептал негр Иванов. «Обойдемся», — резко ответила Раиса. И тут из бутика «Шахерезад» вышла Аня Бермудская, неся в руках без коробки, чтобы весь город мог наблюдать пару туфель из кожи игуанодона. «Никогда вы не видели такого сказочно-золотистого, чуть розоватого, переливающегося утренней дымкой цвета и подобной бархатистой фактуры». Раиса упала в обморок и, как спелая груша, угодила в жадные лапы негра Иванова. Негр Иванов разрывался между любовью и долгом. Любовь требовала, чтобы он тут же отнес к себе на явочную квартиру бесчувственную красавицу Райку, а долг призывал кинуть Раису как есть и бежать следом за Бермудской, чтобы конфисковать туфли и шкуры обитателя Красной книги. «Не теряй времени», — прошептала бесчувственная Раиса, которая не скрывала своего презрения к мужчинам, самцам ублюдочным. Лишь в редчайших случаях она сама решала, кого из них допустить к своему телу. И мужчины могли утешать себя близостью с красивой молодой женщиной. «Не теряй времени, уноси меня, пока я без чувств! А Бермудскую мы с тобой достанем!» Может, она сказала эти слова, а может, произнесла беззвучно про себя, но Иван Иванов их почти не слышал. Он был оглушен стуком собственного сердца и пульсацией крови в ушах. И он побежал по Советской улице, неся на руках Раису Лаубазанц. Многие встречные наблюдатели и просто зеваки принялись звонить по сотовым Армену и Гамлету Лаубазанцам, чтобы те навели порядок. Но Армена было занято, а Гамлет не отвечал, так как оголтело и изобретал нечто совершенно невероятное. Раиса предпочла остаться без сознания, решив, что пускай судьба за нее все решает. Пришла в себя она только на явочной квартире Ивана Ивановича, под портретом Майка Тайсона, и принялась шептать. «Ты мой бык, а я твоя Европа, понимаешь?» Иван не понимал. В школе он почти не учился, а перешел по оргнабору в училище. В Иване Иванове начали скрестись добрые чувства любви к этой коварной аморальной женщине. Он долго наслаждался ею и после актов любви, по наущению Раисы, направил стопы к Ане Бермудской, чтобы конфисковать в пользу государства туфли из кожи игуанодона. Но в последний момент Аня выбросила туфли в окно, под которым как раз пел серенаду «Юка зритель». Зритель скрыл туфли под лестницей в детском садике, а Иван Иванов принялся допрашивать Аню Бермудскую. Аня тоже оказалась страстной женщиной, но местонахождение туфель не выдало. В те дни над Иваном Ивановым постепенно сгущались мрачные тучи. Сам виноват. Его ведь уже 3 года готовили на роль злобного диктатора-социалиста в одной африканской республике. Ее название еще не было рассекречено. Была разработана легенда, в которой фигурировала романтическая любовь под лестницей в университете Лумумбы, истрачены колоссальные государственные средства на подъемные, подкупные и прочие целевые расходы. Целый институт вел досье на всех диктаторов одной африканской страны. И вдруг выяснилось, что душа Иванова под влиянием нахлынувшей любви начинает светлеть и принимает нежный цвет, который влияет на цвет кожи. И применение вакса для компенсации результатов не давало. Вот что сделала с сотрудником простая гуслярская женщина Раиса Лоубазанс. Однако в период, который мы описываем, любовь только назревала, как опасный фурункул, и даже сам Иванов об этом не подозревал. Он искал туфли и заговоры. Глава 3. Маленький лорд Блянский. Ксения возвратилась домой через полчаса. Накрапывал дождь, но она его не замечала. Вид у этой пожилой женщины был возвышенный и взволнованный, словно она шла с удачного свидания. «Ты где гуляла?» – строго спросил Удалов, который скрывался под навесом у ворот. «Позировала», – ответила Ксения и прошла мимо мужа, как мимо фонарного столба. «Как так позировала?» – поразился Удалов. «Кому может быть интересна рожа твоего лица?» Он не хотел обидеть жену, но так уж вышло. Ксения вздрогнула, как от удара кнутом, но не обернулась. Она уже достигла двери в дом. Корнелий метнулся за ней и закричал. «Отвечай немедленно, пожалуйста!» «А я не лицом позировала», — сказала Ксения, взявшись за ручку двери. «Я всем телом позировала». И улыбка Джоконды проползла по ее лицу. «Всем моим обнаженным телом». И тут же дверью хлоп чуть нос Удалову не прищемило. А когда он пробился к себе в квартиру, Ксения не пожелала с ним объясняться. Так что, побродив по комнатам и ничего не добившись, Удалов спустился к профессору Минцу. К тому самому, который говорил, лучше быть первым парнем в гусляре, чем 3-м академиком в Москве. Удалов его понимал. Понимал он и величие его интеллекта, и его человеческие слабости. К примеру, он отлично знал, что Минц никогда не признает поражений. По одной простой причине. Он их никогда не терпит. В конце концов, не мытьем, так катаньем, Минц побеждает природу, человечество, неблагоприятные обстоятельства и даже, если повезет, Ксению, жену Удалова. Но в случае с Васей Блянским Минц чуть не проиграл и сказал знаменательные слова. «Если что, уйду на пенсию». «А как же наука?» – спросил Корнелий Удалов. «Станут новые бойцы», – туманно ответил Лев Христофорович. Вернее всего, Минц имел в виду Гамлета Лоубазанса, который многого достиг и еще большего достигнет в будущем. Но Минц был охвачен грустью. Первое поражение за первые 60 лет жизни. И главное, кто выиграл? Вот именно, ребенок, мальчишка, несмышленыш. Правда, Вася был не виноват, а виновата природа, которая создала уникального ребенка. Способности Васи проявились далеко не сразу. Его жизнь была схожа с жизнью маленького лорда Фантлероя, помните, который до 5 лет не сказал ни слова, а потом вдруг за обедом на хорошем английском языке произнес «Бифштекс недосолен». Все засуетились, понесли бифштекс на кухню, выпороли повара, а потом кто-то догадался спросить мальчика, почему ты молчал 5 лет и вдруг сегодня заговорил. «Раньше бифштекс был посолен правильно», — ответил мальчик. Понимаете, на что я намекаю? На то, что любая ненормальность не кажется таковой, пока себя не проявит. Вода не течет под камень, но если вы сдвинете его хоть чуть-чуть, то она сразу потечет именно под лежачий камень. Вася Блянский рос как положено, ходить начал как все, зубки у него прорезались, как у остальных детей нашего городка. Мама Васи, Тамара Блянская, которая растила сына без отца, Григория Блянского, оставившего ее ради одной шлюхи из потьмы, мерзопакостной дряни, работала экскурсоводом в музее и водила туристов по гуслярским памятникам старины, которые большевики не успели взорвать. Порой она брала мальчика с собой, так как его не с кем было оставить. Бедность, безысходность. Мальчик хотел помочь маме, но он был несмышленышем и фактически помочь ничем не мог. Тамара отдала Васю в садик продленного дня, но на пятидневку отдавать не стала, потому что скучала без сынишки, и ее однокомнатная квартира без сына казалась ей пустынной. Тамара готовила скромную пищу, а Вася баловался с игрушками. В последнее время он полюбил играть в оловянных солдатиков, которых теперь делают из пластика. Бульончик был уже готов, Тамара накрыла стол на кухне и позвала мальчика. «Вась!» Никакого ответа. Только слышно, как что-то пощелкивает, постукивает и даже позвякивает. «Ну что ты там закопался?» раздраженно воскликнула Тамарка. «Суп остывает!» На самом-то деле ее беспокоила не температура бульона, а 16-я серия семейных трагедий с актером Гуськовым, кумиром некоторых провинциальных женщин. Серия начиналась через 10 минут, а сына не так легко накормить, если ты спешишь. Вновь не дождавшись ответа, Тамара прошла в комнату и увидела, что ее сынишка сидит, ничего не касаясь и даже не двигая ручками. Перед ним на полу расставлены игрушечные армии. Солдатики, как живые, движутся по полу, причем некоторые, самые отважные, выдвигаются вперед, другие отстают, норовят дезертировать и спрятаться под диваном. Отдельные части и подразделения совершают обходные маневры, другие попадают в окружение и гибнут, не сдаваясь в плен. Но более всего Тамару взволновали выстрелы и даже взрывчики, которые раздавались на поле боя и рвали на части военнослужащих. Тамара, женщина трезвая и земная, постояла, замерев от ужаса, минут 6, пока не убили одного из знаменосцев, что вызвало панику во всей дивизии, и дивизия обратилась в бегство. Мальчик встал, пошел к двери, забыв о драматическом сражении, рассеянно врезался в мамин живот и спросил: «Обедать когда?» «Что же ты, бездельник, с игрушками делаешь? Пожар решил устроить, террорист!» Строго спросила мать и хотела было шлепнуть ребенка, но спохватилась, что он вырос, и шлепками его не перевоспитаешь. Пришлось достать из шкафа ремешок от синей юбки и выпороть сынишку как следует. Мальчик не плакал, не просил пощады, потому что понимал, что растет без отца и должен слушаться маму. Буквально на следующий день его пришлось пороть снова, потому что он набезобразничал во дворе. Мать отпустила его поиграть в песочнице. Там уже возилась Маруська из 6-го подъезда и тихий татарский мальчик, имени которого никто не запомнил. Маруську вы, может, знаете. Вся в дедушку, юка зрителя. Избалована до крайности. Унаследовала от дедушки страсть к блестящим металлическим вещам. 5 лет уже различает платину и палладий. Дети играли, и тут у татарского мальчика пропал амулетик, маленький, блестящий, на тонкой цепочке. Произошло это потому, что цепочка невзначай порвалась, и амулетик упал в песок. Был он золотой, как кирпичик, размером с ноготь взрослого мужчины, и на нем была вырезана львиная морда. Тонкая ручка Маруськи мелькнула, как молния, и амулетик под названием Пайдза, подаренный Чингисханом пращеру татарского мальчика, пропал с глаз, оказался надежно спрятан под сарафанчиком. Татарский мальчик спохватился, но не был уверен, а только заподозрил Маруську и стал тыкать в нее пальцем и восклицать: «Отдай, отдай! Это семейная реликвия! Она двери сезама открывает!» А Маруська лишь хохотала, заливалась, как шамаханская царица. Даром ребенку 5 лет. «Отдай!» — сказал Вася. А Маруська заливалась еще сильнее. Тогда Вася нахмурился, глядя на ребенка, и вдруг сарафанчик соскользнул с девочки и упал у ее ног, как подбитая птица. Следом за ним на песке оказались ее трусики, подобные убитой летучей мышке. «Ах!» — воскликнула Маруся. «Золотая пайдза!» — тоже упала на песок, и татарский мальчик, как коршуненок, кинулся к реликвии. «Ай!» — завопила Маруська и побежала домой. Следом за ней из-под земли вырывались огоньки взрывов. Навстречу двигался дедушка Юлий зритель, который зашел пообедать и вдруг видит дитя, совершенно обнаженное, несется к дому. Юлий подхватил ребенка на руки и спросил: «Тебя обесчестили, дитя мое?» «Они мое золото отобрали». «Кто тебя обесчестил?» Маруська показала на мальчиков, но татарский мальчик к этому моменту уже убежал. А вот Вася остался стоять с лопаткой в руке. «Это он!» — сказала Маруська, ловко соскочила с дедовских рук и побежала к песочнице, чтобы забрать свою одежду. «Это ты сделал?» — спросил Юлийка зритель. «Она пайдзу Чингисхана украла», — ответил Вася. «Ты срывал с девушки одежды?» Надо сказать, что Юлийка зритель был несколько смущен, потому что не ожидал, что насильник так молод. «Ты как ее раздел?» — спросил зритель. «Захотел и раздел», — сказал мальчик. Юка рассмеялся. Он еще не встречал таких наглых мальчиков. «А ну покажи», — попросил он добродушно. Хотя знал заранее, что сейчас мальчишка будет разоблачен, и он с наслаждением возьмет его за ухо, повернет ухо между пальцами и сделает мальчишке так больно, что тот завизжит на весь двор. «Что показать?» «Раздень». «Кого, деденька?» И тут зритель увидел Райкула у Базанц, которая в тот момент в отвратительном настроении и состоянии смятенных чувств возвращалась от негра Иванова и думала о том, что жизнь не удалась, потому что туфли из кожи игуанодона достались Ане Бермудской. Она заметила, что у песочницы стоит лысый зритель, виновник всех ее несчастий, потому что именно он снабжал Аньку Бермудскую неправедными бабками. Клейма на ней ставить негде, а по его наводке она купила заветные туфли, хотя Раиса пошла на такие унижения, что трудно представить. Но ведь Раиса молодая и красивая. А кто это Аня? Тумба, непричесанная, попрыгунчик резиновый. И что в ней некоторые мужики находят? А лысый зритель смотрел на Раису взглядом городского козла и мечтал о ее теле. «А ну покажи», — приказал Юка мальчику Васе. «А ну покажи, как ты девочек обнажаешь, ты меня понял?» «Как не понять», — отозвался мальчик и нахмурился. И в этот момент прямо на ходу легкое и недлинное платье соскочило с пышного Раискиного плеча и прислонилось к земле. А затем за платьем последовал бюстгальтер телесного цвета с блестками, кружевные трусики-невидимки и, наконец, колготки. Последнее было совсем невероятно. Раиска сразу догадалась, чья это грязная работа. «Держи развратника!» — завопила она по кухонному. И тут же осеклась, потому что ослепительно сияло солнышко, пели воробьи, бабушки гуляли с внучатами, а на фоне этого великолепия Раиса Лаубазант стояла посреди двора абсолютно нагишом. Ноги понесли зрителя вперед, но Раису этот старый козел, конечно, не догнал, только успел полюбоваться ею с тыла. А Вася побежал домой, где и подвергся справедливому наказанию. Мама выпорола Васю ремешком от синей юбки. А потом посоветовалась с соседкой Мартой Ильиничной и повела его к доктору. Ну, конечно же, не в районную поликлинику, где отсидишь в очереди, а потом даже лекарств хороших не посоветуют, а к знакомому доктору, которого ей посоветовала Ксения Удалова, к профессору с ихнего двора, Льву Христофоровичу. Тамара вымыла сыну уши, вдруг доктор туда заглянет, а там безобразие. Потом ногти подстригла, причесала, напугала ребенка до полусмерти. Он уже чувствовал, что от доктора живыми не уходит. В новых штанишках и начищенных ботинках Вася был похож на ребенка из хорошей семьи. Льва Христофоровича предупредили, что приведут ребенка с редкой болезнью. Он, конечно же, не практиковал и не собирался этого делать. Но соседи просят, разве откажешься посмотреть мальчишку? Мальчик робел, мамаша краснела, потому что подозревала у своего малыша некую неприличную болезнь, с которой из нормальной поликлиники тут же отправят в какой-нибудь лепрозорий. Конечно, Ксения Удалова была тут как тут. Всех подбадривала и устраивала счастье, хотя толком не понимала, в чем провинился мальчик. «Сделай чего-нибудь», — велела Тамара. Сын робел, прятал взгляд и переминался с ножки на ножку. Не знал он за собой никаких прегрешений. «И в чем же выражаются симптомы?» — спросил Минцу матери. «Он ее раздел и в солдатике играл». «Точнее». «Вася, покажи дяде доктору», — взмолилась Тамара. «Покажи, как ты в солдатике играешь». «Но тут нет солдатиков», — разумно ответил ребенок. «Тогда раздень тетю Ксению». «Нельзя», — сказал мальчик. «Такой скандал будет, ты не представляешь». «Но ведь для доктора надо. Не стесняйся, Васенька». Тон Тамары был таким лживым, что Ксения на всякий случай продвинулась к выходу из комнаты. А Минц быстро сказал. «Может, сыграем в шахматы?» «Я не умею», — ответил мальчик. «А мама с тетей Ксенией во дворе погуляют». Такая мысль мальчику понравилась. «Пускай погуляют», — сказал он. Пока женщины, сопротивляясь, покидали дом Минца, Тот вытащил из-под стола шахматную доску и принялся расставлять на ней фигуры. Мальчик заинтересовался, потому что никогда раньше шахмат не видел. «Это очень интересная игра», — сказал профессор Минц. «В нее еще в Древней Индии играли. Хочешь, расскажу тебе правила?» «А какие правила?» «Выигрывает тот, у кого фигуры остались, а у противника не осталось. Как вы понимаете, Минц отлично играл в шахматы, на уровне кандидата в мастера, хотя нигде не учился. Мальчика он провоцировал на действия, а мальчику стало скучно. Он фыркнул, как разозленный кот, махнул ручонкой, шахматные фигуры послушно упали и покатились с доски на пол». «Ясно», — сказал Минц. «Суд удаляется на совещание». «Куда-куда?» — спросил мальчишка. «Ты как это делаешь?» — спросил Минц. «Не знаю», — ответил Вася. «Так получается». «Это очень любопытно». «А мама меня ремешком стегает», — сказал мальчик. «Знаете, от синей юбки». «Допускаю», — сказал Минц. «Людям трудно мириться с непонятным. А если непонятное рядом, они просто звереют». «А мама звереет?» «Ты меня не слышал», — испугался Минц. «И я ничего подобного не произносил». «А ты, дядя, смешной», — сказал мальчик. «Конфетку хочешь?» — спросил Минц. «Хочу». «А коробку сможешь на расстоянии открыть?» «Нет проблем», — ответил Вася словами, услышанными с экрана телевизора. Пока мальчик ел три конфеты, которые оставались в коробке, и радовался от убежденности в том, что здесь его бить не будут, Тамара подробно рассказывала о беде своего мальчика Ксении Удаловой, а Юка-зритель метался по холостяцкой квартире, лихорадочно размышляя, как украсть мальчика и использовать его дар в корыстных целях. Если до этого момента речь здесь шла о смешном курьезе, о мальчике, глазки которого обладали даром телепортации, то есть передвижения предметов, причем в изысканной форме, разве вы слышали где-нибудь о мальчонке, который может взором раздеть на улице женщину, то с этого момента жизнь ребенка стала предметом интереса могучих и зловещих сил. Если вам последующие события покажутся забавными, значит, вы и сами дитя, и жертва нашего общества, потерявшего ориентиры морали. И противостоять этим силам не смог даже великий профессор Минц. Почти одновременно произошло вот что. Зритель дозвонился до Жоры-китайчика, который давно уже искал подходы к квартире Беневолинского долива. Раиса Лаубазанс позвонила брату мужа Армену Лаубазанцу, который мечтал взять под контроль казино «Лев Толстой». Но более всех переполошился один цыган Микола, который хотел дружить с чеченцем Магометовым, который не был чеченцем, но которому было выгоднее, чтобы все вокруг считали его чеченцем и немного опасались. А цыган Микола, который всюду совал свой перебитый нос, видел на дворе, как ребенок изгалялся над Райкой Лаубазанс, а затем поговорил с татарским мальчиком. Но главное, некий Иван Иванов черного цвета, к тому времени он еще не успел порозоветь, а продолжал делать черные дела, проводил внешнее наблюдение за квартирой Минца Л.Х., подозреваемого в связях с так называемым Нобелевским комитетом за рубежом на предмет получения оттуда иудиных денег в сумме полумиллиона шведских крон под видом так называемой премии. Так вот, этот Иван Иванов понял, что с помощью мальчишки, которого увидел, подглядывая по долгу службы в окно к Минцу, он далеко пойдет в органах. Только надо воздействовать на патриотические чувства ребенка или на чувства его матери. Все эти силы готовы были разорвать мальчика на части, потому что каждая желала утянуть его к себе и использовать в своих корыстных интересах. Мальчик кушал конфеты и был счастлив. А Минц думал, как излечить мальчика, так как понимал, что иначе его судьба будет ужасна. Профессор Минц сказал Тамаре, матери Васи Блянского. «У мальчика не болезнь, а свойства организма. В каких-то обстоятельствах благоприятные, а в каких-то тревожные. Пока он сам особенно не понимает своих способностей и не может их контролировать. И не только в нем самом кроется опасность, но и в тех силах, которые захотят его использовать». Миловидная, но грубоватая характером и внешностью Тамара страдала в тот день насморком, но платок забыла дома. Она старалась не шмыгать носом, хотя хотела сморкнуться в угол неприбранного профессорского кабинета. Поэтому она не могла придать должного значения словам Льва Христофоровича, даже его заключительным фразам. «Многое зависит, мамаша, от вас», — произнес он. «Главное — не поддаться возможным соблазнам, ведь вас, вероятно, будут соблазнять недобрые силы». «Пусть попробуют», — бросила Тамара, не понимая, что силам от нее может понадобиться, кроме ее прекрасного тела. «Чем я могу быть вам полезен?» задумчиво продолжал Минц, положив добрую мягкую ладонь на затылок доверчиво прижавшегося к нему мальчика. «Пожалуй, в моих возможностях спроектировать и с помощью моего соседа Грубина изготовить очки-фильтр. Фильтр желаний. Они не пропустят излучение из глаз Васеньки. Подумайте, хотите ли вы этого? Я бы вам настойчиво посоветовал». «Значит, не заразный?» – спросила Тамара. «Не надо представлять себе эту женщину умственно отсталой или глупой. Нет, просто она шла к доктору с конкретной внутренней задачей. Задача была выполнена, болезнь оказалась даже не болезнью». «Будем делать очки?» – спросил Минц, хотя внутренне он уже решил их изобрести, потому что, во-первых, изобретение эмоциональных очков было вызовом интеллекта ученого, а во-вторых, мальчику надо было помочь, раз его мать не могла осознать опасности, что таила для него окружающая жизнь. Выйдя на улицу, Тамара велела мальчику идти вперед, а сама на мгновение отвернулась к стенке дома, чтобы сморкнуться. Когда она снова поглядела вперед, то увидела, что рядом с Васенькой остановился БТР, раскрашенный под тигра. Люк в нем открылся, оттуда высунулась волосатая рука и втянула внутрь мальчика, прежде чем он успел пикнуть. «Если вы подумали, что это Жора-китайчик собрался брать квартиру Беневолинского долива, то вы ошиблись. Это был цыган Микола, мучимый желанием угодить Магометовым. А БТР он употреблял для развозки по точкам цыганок легкого поведения, гадалок и наперточниц из Молдавии». Тамара не успела и подумать, кто же похитил мальчика, как мощный удар отбросил ее с тротуара и ударил о ствол осины, растущей на обочине. Это негр Иван Иванов, сотрудник органов, кинулся вслед машине, вытаскивая на бегу гранатомет. Внутри БТРа цыган Микола гладил мальчика по головке и быстро говорил: «Ты должен мне помочь, ты обязан, Романа. Скажешь чеченцу, что я твой друг». Мальчику стало страшно, потому что в боевой машине громыхало, было душно, тесно и пахло гарью. Но его плен продолжался недолго, потому что поперек улицы лежала баррикада, за которой залегли молодцы Жоры-китайчика. Они открыли по БТРу беглый огонь. Очень уж был нужен Жоре молодой талант Блянского. Сзади по БТРу пулял из гранатомета Иван Иванов. Никто из них, кроме рыдавшей в отдалении Тамары, не понимал, какому риску они подвергают жизнь Васи. Мальчику было страшно, он нахмурился, и люк боевой машины пехоты распахнулся на ходу. Вася выпрыгнул из люка и побежал по улице к детскому саду. Ведь именно там он чувствовал себя в безопасности, там его кормили и устраивали ему мертвый час. Порой гению так хочется спрятаться в толпе обыкновенных людей. До детского сада мальчику добежать не удалось. Да и не знал он, куда бежать. Просто бежал и плакал. Если ему попадалось на пути препятствие, он его сметал взглядом. В том числе сдвинул с места грузовик, сломал забор и своротил афишную тумбу. Следом за ним гнался вседорожник Армена Лаубазанца. Армен кричал в матюгальник: «Мальчик, конфетку хочешь? Мальчик, три коробки мишек в лесу. Дам, если один небольшой сейф взломаешь. 4 коробки, 6 коробок». Армену было невдомек, что мальчик не умеет считать, а конфеты мишки в лесу были слишком дорогими для его мамы. Никогда их Вася не пробовал. А как нам желать того, что не пробовали? Конечно, мальчику убежать не удалось, и охранники Армена схватили его, а затем на вседорожнике скрылись в пригороде Гусляра, в лесу, где за последние годы появился рассадник коттеджей. Коттедж – это загородная избушка, которая в нашей действительности принимает форму крепостного сооружения, имеющего генетические связи с оборонной архитектурой горной Сванетии. Именно в таких коттеджах сваны испокон веков скрывались от турецких завоевателей и отстреливались из луков, пока не приходила помощь из Абхазии. Как-то Корнелий Удалов, уже пенсионер, был приглашен прорабом на строительство такого краснокирпичного трехэтажного коттеджа и спросил у хозяина, нет ли у него особых пожеланий. «Есть», — ответил хозяин, — «сделай мне подземный ход из сауны в лес». В один из таких коттеджей Армен привез мальчика, чтобы дождаться ночи. Мальчику дали гамбургер, привезенный из Вологды, поставили на видике мафиозную сказку «Тайна третьей планеты» и стали готовиться к налету на казино «Лев Толстой», которая не желала признавать крышу Лаубазанца. А тем временем город бурлил. Вернее, в нем кипели страсти. Мальчика с неэффективной помощью милиции разыскивали по всем укромным углам, но только не там, где его можно было бы найти. Сами понимаете, у милиции свои интересы. Она знает, с кем ссорится. Мать Тамара металась по улицам в растрепанном виде, только Минс не покидал своего кабинета. С помощью друзей он готовил противоядие. На город опустился мягкий июньский вечер, напоенный запахом сирени и липового меда. Сонного Васю люди Армена Лаубазанца вынесли из коттеджа и уложили на сиденье вседорожника. Подъехали к зданию казино, где прежде находилась детская библиотека. «А ну иди», — сказал Армен, — «ломай сейф, мальчики покажут». Был Армен самоуверен, потому что считал себя первым в городке. Он подтолкнул мальчика к дверце, но слишком сильно, мальчику стало больно. Мальчик Вася уже знал, что если тебе делают больно, сделай еще больнее обидчику. Он обернулся, взглянул на Армена, и тот, чудо какое-то, вылетел через окно наружу. Весь исцарапался и сильно ушибся. А мальчик вышел на улицу и хотел было пойти домой. И тут подъехала черная машина «Волга» из городского управления ФСБ. Иван Иванов подхватил мальчика и сказал: «Не беспокойся, маме мы компенсируем». «Я хочу домой», — сказал мальчик. «Домой нельзя», — ответил черный, как ночь, но местами розовеющий Иван Иванов. «Сейчас мы с тобой полетим в Москву. Ты должен будешь взять в посольстве США новый шифр. Ты меня понимаешь?» «Я домой хочу», — сказал мальчик. «Поехали на аэродром», — приказал Иван Иванов шоферу. «Не могу», — ответил шофер. «Препятствие». И, посмотрев вперед, Иван Иванов увидел, что дорогу перегородила общественность, включая профессора Минца и Тамару Блянскую. Он приказал гудеть, чтобы общественность ушла. «У нас времена демократические, и во всем должен быть порядок». Иван Иванов не мог давить общественность. Он высунулся из машины и стал уговаривать людей, объясняя свои поступки заботой о родине. Тем временем мальчик, которому надоела бродячая жизнь, закричал: «Дядя Лев Христофорович, возьмите меня! Мы будем в шахматы играть!» «Вот именно!» — смело ответил Минц и пошел к «Черной Волге». И, наверное, вся эта история закончилась бы благополучно, если бы не темная тень, упавшая с неба. Оттуда, от самых облаков, медленно опустился черный-черный вертолет. Из него вышли люди в черных костюмах и черных масках, с черными-черными автоматами и гранатометами в руках. Ботинки у них были черные-черные и начищенные до блеска. Они выстроились в два ряда, а между ними к мальчику медленно подошел высокий мужчина с задумчивым лицом и длинной бородой. Одет он был в черный-черный халат, а на голове у него была белая-белая чалма. «Здравствуй, мальчик», — сказал он. Остальные замолкли, потому что испугались. Даже Иван Иванов оробел. «Здравствуй, дядя», — сказал Вася. «Правду ли говорят, что ты глазами можешь поджечь или взорвать что угодно?» «Да», — сказал мальчик. «Когда я играю в оловянных солдатиков, то я стреляю из оловянных пушек. Бабах! И нет солдатика». «Очень хорошо», — сказал бородач. «Я хочу тебя проверить. Ты не возражаешь?» «Попробуем», — сказал малыш. «Старик», — обернулся бородач к Удалову, — «что у тебя в сумке?» «Картошка», — сказал Удалов. «Кинь сумку вон туда». «Зачем?» «Я не люблю повторять просьбы», — сказал бородач. И Удалов понял, что бородач не повторяет просьб, а все люди в черном наставили на Удалова черные дула черных пистолетов и автоматов. Удалов кинул сумку с картошкой в сторону. «Взрывай», — сказал бородач. Мальчик послушался бородача и нахмурился. Раздался взрыв, не очень громкий и не очень яркий, но на месте сумки осталось черное пятно. «Хорошо», — сказал бородач. «Отлично. Если в сумке будет тротил, страна дьявола содрогнется. Вах!» — сказали люди в черном. «Что ты хочешь, маленький джигит?» — спросил бородач. Мальчик прищурился. Все на улице затаили дыхание. Мальчик был не по летам разумен. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик. «Обычно меня называют Усама бен Ладен», — ответил бородач. «А что в имени тебе моем?» «Мне нет отца», — сказал мальчик. «Наш папа Гриша нас бросил». «Как нехорошо! А ну, позови своего папу. Мы ему скажем, чтобы он тебя отныне не бросал». «Но мне не нужен такой папа», — сказал мальчик. «Я хочу, чтобы ты стал моим папой». Бородач Бен Ладен начал смеяться. Он долго, громко смеялся и так заразительно, что многие на улице, несмотря на ужас, тоже засмеялись. «Зачем тебе такой папа?» — спросил Бен Ладен. «За мной охотятся все армии христианского мира». «Ты настоящий мужчина», — сказал мальчик. «Это правильно», — подтвердил Бен Ладен. «Я буду для тебя взрывать, что прикажешь», — сказал мальчик. Бен Ладен задумался. «Хорошо, ты будешь у нас сын бандформирования». «Нет», — сказал мальчик. «Сначала ты женишься на моей маме». Бен Ладен взревел от негодования, а потом спохватился и спросил. «Кто здесь мать этого джигита?» «Я». Тамара, смущенная, грубовато красивая, сделала несмелый шаг вперед. Бен Ладен оглядел ее и произнес. «А что, мне нравится». «Я не хочу», — сказала Тамара, но по знаку Бен Ладена его черные люди напялили на Тамару черную одежду, накинули черную-черную чадру и отнесли в вертолет. «Теперь ты доволен?» — спросил Бен Ладен и добавил. «Сынок». «Полетели», — сказал малыш. И тут из толпы вышел лысый, толстый, пожилой мужчина с семитской фамилией Минц, о чем Бен Ладен, к счастью, не знал. «Одну минутку», — сказал Минц. «Мальчик забыл дома очки. Они помогают ему видеть». Минц подошел к Васеньке и надел на него очки, стекла которых испускали странное сияние. Профессор как следует застегнул ремешок на затылке ребенка. Мальчик не возражал. Он полностью доверял профессору. «Ну, полетели», — поторопил своих людей Бен Ладен. «Нас ждут большие взрывы». Минц смело подошел к террористу и прошептал ему на ухо несколько фраз. Сначала Бен Ладен было возмутился, потом кивнул, подхватил на руки своего нового сына и исчез в вертолете. Вертолет взмыл в воздух. Городок Великий Гусляр в ужасе наблюдал за его полетом. «Гражданин Иванов», — сказал Минц, — «террорист Бен Ладен намерен совершить посадку у станции Пьяный Бор. Свяжитесь с вашими сотрудниками и попросите их вернуть мальчика с Тамарой». «Как? В чем дело? Объяснись!» — послышались крики. Минц улыбнулся. «Очень просто. В этих изобретенных мною очках Васенька становится самым обыкновенным ребенком. И очки, скажу вам, не снимутся до совершеннолетия. А Бен Ладену я сказал, что Вася может взрывать только картошку. И предложил ему проверить мальчика. А после проверки пусть Бен Ладен высадит свою новую жену и сына возле станции Пьяный Бор». «И вы думаете, он выполнит вашу просьбу?» «А почему бы и нет? Он ведь тоже сомневается». Иван Иванов связался с постом ФСБ в Пьяном Бору. Он велел им следить за появлением черного вертолета, но ничего не предпринимать. Через 10 минут оттуда сообщили, что вертолет, без опознавательных знаков, опустился возле станции, и оттуда выскочил мальчик в очках. «Должна быть женщина», — сказал Иван Иванов. «Женщины нет», — сказал сотрудник из Пьяного Бора. И тут послышался голос мальчика. «Мама сказала, что немножко поживет с новым мужем Бенником, но я скучать не буду. Дядя Усам отдал мне чековую книжку, чтобы я меньше скучал по маме и приемному папе. А пока я поживу у дяди Минца, мы будем играть с ним в шахматы». «Черт подери!» — воскликнул Иван Иванов. «Ведь не собьешь этот чертов вертолет, там русская гражданка на борту. Пускай его кто надо сбивает», — сказал Удалов. «А ведь я мог звездочку героя получить!» — тоскливо произнес Иван Иванов. Тамара вернулась только через 3 месяца. Она была довольна и в положении. Эти 3 месяца стали трагикомедией профессора Минца. У него никогда не было детей, и уж тем более никогда не было извращенного вундеркинда, который научился подглядывать из-под очков. Чего только он не переломал в доме и вокруг, кого только не настроил против профессора. Но все-таки терроризм потерял свое главное оружие. Глава 4. Скелет в подвале. «Я так больше не могу», — взвыл Корнелий Удалов, когда уже в 3-й раз Ксения таинственным образом ушла из дома как раз перед обедом. «Что, опять идти к Грубину, у которого только пиво на обед, или к Минцу, который угостит тебя овсянкой из пакетика? но не от жадности, а потому что сам не обращает внимания на то, что жует и переваривает его организм. И голодный удалов решил проследить, что за таинственная сила увлекает из дома его ленивую жену. Неужели она на старости лет все же решила наверстать бесцельно прожитые с точки зрения романтики годы и завела себе любовника? Но где найдешь чистого и порядочного любовника для пожилой женщины в таком небольшом городке? А если соседи подсмотрят, весь гусляр будет хохотать. У Корнелия был ориентир. Он знал, что посредницей в этом темном деле выступает некая Ираида из гордома, влиятельная взяточница. К ней в кабинет и направил, удалов свои стопы. Перед кабинетом сидела секретарша со странным прозвищем «Безделушка». Женщина грузная, в летах, цербер по призванию. Безделушка не верила, что у нее есть прозвище, так как полагала себя красавицей. «Здравствуй, Эльвира», — сказал удалов. «Моя жена не заходила?» «Вам кому, гражданин?» — спросила безделушка, которая еще недели две назад на 90-летие Ложкина уговаривала Корнелия написать воспоминания, которые в Москве произведут фурор. «Мне, Эльвира, никому!» — обиделся удалов. Он повернулся и пошел прочь. Безделушка растерялась. Она ведь не на личной постели сидела, а за государственным столом. Разве можно задавать ей неофициальные вопросы? Нельзя. «Постойте, гражданин!» — закричала она вслед. Удалов уже был у двери, и она крикнула еще громче. «Да нет ее! Нету! Христом Богом клянусь! За реку уехала!» И кричала она так громко, что дверь в кабинет отворилась, оттуда высунулась Ираида Тихоновна, которая, конечно же, ни за какую реку и в жизни не собиралась, и спросила. «Что за пожар? Ты нам творческую работу срываешь!» «Да ходят тут всякие!» — сказала церберша. «Вот и не шуми!» Удалов издали с лестницы крикнул. «Ираида, признавайся, где моя жена? А то я не знаю, что с тобой сделаю». Тут только Ираида угадала, кто пришел, и певучим голоском ответила. «А ты, Корнюша, нам не грози, грозилки выцарапаю». Из-под ее ног вышла кошка и облизнулась. В голове Удалова сформировалось подозрение. Почему-то все тайны, связанные с Ксенией, сопровождались кошками. Мало того, что Ксения всю жизнь с ними возится, то подберет котенка, то пищу им носит, то к ветеринару заблудшего кота отвезет, то от собак защищает. А теперь кошки вокруг так и снуют. Интуиция подсказывала Корнелию Ивановичу, что даже если его жена спрятана в кабинете Ираиды, ему туда не пробиться. Но в этом здании должны быть другие следы Ксении. Поэтому Удалов стал крутить головой, надеясь увидеть кошку. Вот какая у него была интуиция. Кошек было сразу две. Они спускались в подвал, дверь в которой была приоткрыта. Шли они деловито, так не кошки ходят, а солдаты. Лестница в подвал была освещена слабо. Впереди показалась железная дверь, покрашенная грязной бирюзовой краской, которой обычно красят линкоры. Кошки шагнули туда. Удалов проследовал за ними. И удивительное зрелище предстало его глазам. Нет, не Ксения, украденная бандитами и подвергаемая пыткам. И не сборище бомжей. На кубическом постаменте из кирпича стоял скелет человека в естественный размер. Правда, скелет был еще не готов. Или наоборот, уже рассыпался, потому что череп существовал только наполовину. Кончался переносицей. Вокруг скелета цветом желтого, подобно старой слоновой кости, сидели и лежали кошки различных оттенков. Они с интересом наблюдали за тем, как известный удаловый скульптор и оформитель к праздникам Овидий Гроза, Овидий псевдоним, человек мелкий с бороденкой пегового цвета, которая была кусочками приклеена к щекам и подбородку, прикладывал к скелету маленькие кусочки глины или какого иного скульптурного материала, чтобы завершить произведение, покрыв скелет мышцами и кожей. Но самое удивительное и даже зловещее заключалось в том, что его любимая жена Ксения сидела в углу подвала на табуретке, совершенно обнаженная, если не считать купального костюма, в котором она ездила в том году на Канары, и не считала это позором и ужасом. «О!» – произнес Удалов, хотя никогда раньше так не выражался. Тут одна из кошек высоко подпрыгнула и носом вырубила выключатель. Свет погас, и остальные кошки так страшно зашипели и замяукали, что Удалов кинулся со всех ног оттуда, повторяя на бегу. «Ксюша, ты за мной следуешь? Ксюша, зачем ты это делаешь?» Но никто, кроме кошек, ему не ответил. а на улице моросил осенний дождик. Лето уже миновало. Мимо проехал джип старшего лаубазанца. На перекрестке он встретился с таким же точно джипом, в котором сидел цыган Микола. Лаубазанц с нелюбовью смотрел на Миколу через бронированное стекло. Микола широко улыбнулся и громко сказал: «Джип у тебя паршивый, никуда не годный». Удалов переводил взгляд с джипа на джип, они были одинаковые. «Обивка у тебя синтетическая, а у меня натуральная кожа». Микола помчался дальше, а Лаубазанц начал переживать и колотить кулаком изнутри по бронированному стеклу. Рядом с Корнелием остановился человек в черных очках. «Любые деньги», – прошептал он. «Плачу любые деньги, чтобы моя возлюбленная меня не покинула». По голосу Корнелий узнал Юка-зрителя. «Обращайся к Минцу, Юлиан», – ответил Удалов. «Я сам боюсь потерять свою Ксению. Не уберег». Голова гудела, как стадион во время футбольного матча. «Может быть, посоветоваться с Минцем?» А он высмеет, потому что есть предел человеческой фантазии. И за этим пределом находится картинка. В подвале гордома Ксения Удалова в обнаженном виде позирует для грозы, которой лепит скелет без головы. Окошки. Ксения ждала его дома, как ни в чем не бывало. «Я тебя видел», — закричал Удалов с порога. «Ты позировала». «Разве я когда-нибудь отрицала этот факт?» — спросила Ксения. «А ты позировала для скелета!» «А ты подглядывал! Вот не ожидал от тебя!» «И буду подглядывать!» «И подглядывай!» На этом спор и закончился. Тайна осталась неразрешенной. Надо было задать прямой вопрос и настоять на ответе. Последнее было труднее всего. Когда-то в молодости у Корнелия была начальница, которую всегда выпускали на пресс-конференцию или встречу с недовольными избирателями. Эта женщина выслушивала с улыбкой любой вопрос и желательно 6 вопросов сразу, а потом отвечала на тот из них, который ей нравился. Если же вы зададите ей один вопрос и выбирать не из чего, то она вообще умудрялась ответить совсем на другой вопрос, который никто не задавал, и оставалась победительницей. И вот уже несколько раз Удалов подбирался к Ксении с решительным вопросом, но ответа не получил. «У тебя любовник!» – воскликнул он наконец. «Не говори глупостей», — ответила Ксения. «И что же?» «А ничего». Глава 5. Запрет для вредителей. Примерно в это время домой возвратилась Раиса Лаубазанц. Она была злой, как пыльная туча. Посудите сами, туфели она не достала. Иванов оказался никуда не годным насильником. Уж лучше бы ей достался настоящий негр. Проблема. Как убить Анну Бермудскую и завладеть ее туфлями? Ведь перекупить не удастся. Аня заломит такую цену, что не только игуанодоны, но и мамонты сдохнут. Но почему некоторые люди рождаются бедными и умирают в позорной нищете? «Это ты?» – глупо спросил Гамлет. «Ты меня покормить пришла?» Бывают же такие заблуждения. Гамлет зарос 3-дневной щетиной, лица не видно. У него волосы отрастают, как сорная трава. «Я тебя покормлю», — пригрозила Раиса. «Цианистым калием. И не смейся. Может, это будет твой последний смех». «Смешно», — ответил Гамлет. «А я тут кое-что изобрел. Думаю, в мэрии должны хорошо заплатить». «Тебе? Заплатить?» Раиса недобро рассмеялась. «Я сегодня без туфель осталась». «Купим завтра другие». «Идиот! Других таких не будет. Они были из кожи игуанодона». «Игуанодоны вымерли 60 миллионов лет назад», сказал Гамлет, который был начитан и образован. «Один остался. Его поймали и разделали». «Ах, чепуха!» не поверил Гамлет. Он собрал с рабочего стола несколько небольших пластиковых табличек. «Я решил проблему грызунов и вредителей», — сказал он. «Хочешь посмотреть?» «Нет», — сказала Раиса, но подошла к столу поближе. При всем презрении к мужу она в глубине души понимала, что ее муж — гений, под стать самому Льву Христофоровичу Минцу, который уже объявил Гамлета своим наследником в науке. Но ей не терпелось стать богатой, жить на вилле, иметь дворецкого и домработницу, нигде не работать и ездить на Мерсе с шофером, который будет притом неприхотливым и послушным любовником. «Читай вслух», — попросил Гамлет. В отличие от классического датского принца, Гамлет Лаубазанс был брюнетом с крупным костистым носом и черными выпуклыми глазами. Датчанином его не назовешь, но он был высок ростом и строен, а в студенческие годы играл на гитаре и умел петь. Потом увлекся Раисой и перестал петь и улыбаться. Затем ушел с головой в науку и забыл о гитаре. На табличке была нарисована мышь, очень натуральная и в масштабе один к одному. Под мышью было написано «Вход воспрещен» и две маленькие скрещенные косточки. «Что это за гадость?» – спросила Раиса. «Новое направление в науке. Мы с тобой разбогатеем». «Кто нам заплатит?» «Ты не представляешь». «Тогда иди и торгуй. Я буду ждать». «Приготовь мне приходу долму и чехохбили», – попросил Гамлет. «Надо худеть», – ответила Раиса. «Я после обеда ничего не ем». «А я сегодня еще не обедал». Ответа он не дождался и поспешил в мэрию. Там его знали. А Ираида Тихоновна даже питала к нему небольшие чувства. «Хороший мальчик», – отзывалась она о Гамлете. «Он не виноват, что чернозадом родился». Ираида Тихоновна была полной доброй женщиной. Она любила кошек и даже подкармливала их семейство, что жило на помойке. Евреев она тоже критиковала за плохое отношение к Христу, хотя, как бывшая коммунистка, не смогла заставить себя поверить в Бога. Даже как руководитель отдела благоустройства три раза ходила в церковь и держала там свечку, потому что вся городская элита там стояла, но не прониклась. Ираида приняла Гамлета сразу. С утра было пусто и скучно. «Ираида Тарасовна», — сказал Гамлет, который плохо запоминал некрасивые русские имена. «Вы в газете жаловались и вообще умоляли покончить с мышами и прочими вредителями, которые распустились так, что многие склады опустели. Мне вот удалось решить эту проблему». «А ты присаживайся, в ногах правды нет. И скажи мне, как у тебя вид на жительство не истекает?» «Надо у Раисы спросить», — наивно ответил Гамлет, который доверял людям и никогда не чувствовал подвоха. Его даже на улицах редко били. «Ты его колотишь, а он спрашивает, я вам что-то помешал?» «Спросить спросим», — улыбнулась Ираида. «Скажите, а нельзя ли заключить договор с мэрией на мое средство?» «Разве с мышами можно справиться?» — удивилась Ираида. «Мыши нас с тобой переживут». «А вы попробуйте», — сказал Гамлет, «и не будет больше грызунов на вверенных вам складах». «То есть совсем не будет?» «Гарантирую». Ираида Тихоновна задумалась. Кровь прилила к полным щекам и ушам. Она заподозрила провокацию. «А куда они денутся?» — спросила она. «Уйдут куда-нибудь». «Ну вот», — произнесла она с облегчением. «Значит, гонишь ты мышей, пугаешь, чтобы они напали на наши детские сады и все там уничтожили. Хорош гусь. У вас на Кавказе все, небось, такие». Гамлет смутился. Он не мог понять, чем ожесточил эту достойную руководящую женщину. «Давно подозреваю», — продолжила добрая женщина, «что вы там у себя пьете кровь христианских младенцев по приказу Аллаха». «Простите», — сказал Гамлет, «я принадлежу к христианской религии». «Так что иди, твори, выдумывай, пробуй, но только не подрывай нашу экономику». «А можно я в порядке эксперимента у складов мои таблички повешу?» «Какие еще таблички?» Гамлет показал табличку Ираиде Тихоновне. Та прочла. «Вход воспрещен». Рядом изображение мышки и две скрещенные косточки. «Это и есть твое средство?» «Я его еще не испытывал в боевых условиях». Ираида начала смеяться, потому что в самом деле ей было смешно. Она уж испугалась, что мыши не смогут навещать склады, и тогда не будет оправдания исчезновению со складов дефицитных продуктов. «А разве мыши читать умеют?» – засмеялась Ираида Тихоновна. «А им не нужно читать. Они это почувствуют». И тут Ираида Тихоновна совсем успокоилась. Следует сказать, что по склонности души и по должности она была чрезвычайной взяточницей, и остальные взяточники смотрели на нее с завистью и нелюбовью. Предложение Гамлета, у которого уже создалась репутация выдающегося изобретателя, ее смутило. Вчера еще можно было списать недостачу на мышей и тараканов. А если их не станет, тогда бдительные взоры могут обратиться к несчастной вдове. Когда же она увидела эту идиотскую табличку, на ее душу снизошло абсолютное спокойствие. «Иди», — сказала Ираида, — «устанавливай, вешай свои цедули у любого складского помещения. Есть тебе на это моя полная индульгенция». Ираида даже послала с Гамлетом своего референта, Поликарпыча. Существо бессловесное, поэтическое и доверчивое. По дороге к складу они обсудили с Гамлетом особенности его методов борьбы с грызунами. «Я размышлял следующим образом», — рассказывал Гамлет. «Ведь главное в рекламе или в любом публичном деле удивить зрителя, заставить его задуматься. А ведь мыши неграмотные. Ты посмотришь, что произойдет. Схема у меня проста. Мышь увидит, что над складом, в который она намеревалась войти, висит табличка, на которой она изображена рядом с костями. Она, конечно, прочесть не сможет, но встревожится, потому что сообразит, автор таблички угрожает именно ей. Ну и пойдет она дальше. Ничего подобного. Она примет меры, чтобы разгадать надпись. Странно ты рассуждаешь. Странно, не странно, сейчас увидишь». Глава 6. Мышиный выкуп. Они повесили таблички на склад. По одной у входа, у окон и у дыры сзади. Потом отошли в укромный угол, у забора, откуда все видно. Уселись на траву и стали ждать. А у складов кипела работа. Приезжали и отъезжали грузовики с ящиками и кулями. Заходили и выбегали работники склада. Мельтешили мелкие жулики, но мышей не было видно. И лишь когда люди ушли на обеденный перерыв, появились первые грызуны. Две мышки выбрались из-под автопогрузчика и побежали к входу. Но не вбежали в склад, а остановились, глядя на незнакомую табличку. Они вертели головками, старались сообразить, что это могло означать. Сейчас бы им задать кому-то вопрос, но на освещенной площадке при десятках занятых людей это сделать трудно. Гамлет и его спутник ждали, что предпримут мыши. Мыши ничего не предпринимали. И вдруг Поликарпыч услышал тихий голосок совсем рядом. «Простите, вы умеете читать?» «А как же?» — ответил Поликарпыч, который неоднократно учился в школе. «Вы не прочтете для нас вон ту табличку?» «Господи!» — сообразил Поликарпыч. «Это же мыши! Мысленно интересуются!» «Как был прав Гамлет!» Стараясь не удивляться, не шуметь и не звать на помощь Гамлета, Поликарпыч прочел вслух. «Ход воспрещен». «И это все?» «Это все». «А почему?» — спросил мышиный голос. «Чтобы народное добро не транжирили». «А как же мы будем питаться?» «В другом месте». «Странно», — сказала мышь. «А мы думали, что люди куда больше нашего уничтожают». «Не исключено», — ответил Поликарпыч. «Но с ними тоже будет вестись борьба». «Табличками?» «В том числе и табличками». «А разве люди на табличке обращают внимание?» Поликарпыч не ответил, только плечами пожал. Мышам нельзя было отказать в наблюдательности. «Мы согласны штраф платить», — произнес мышиный голос. «Зачем нас костями пугать?» «Не я пугаю», — ответил Поликарпыч. «Я бы и на штраф согласился». «Так вы поговорите с начальством», — попросила мышь. И тут Поликарпыч почувствовал, что его мозг очистился от мышиного присутствия. Он обернулся к Гамлету, но Гамлет развел руками и произнес. «Я все слышал, внутренним слухом. И что будем делать?» «Я человек деловой», — сказал Гамлет. «Я работаю не для славы. Мне семью кормить надо. Знаешь, что Раиса придумала? Туфли из кожи игуанодона». «Игуанодоны вымерли. Может, это просто ящерица игуана?» «Мне большие деньги нужны, иначе она меня оставит ради любого культуриста. Так что у меня только на Ираиду Тарасовну надежда. Договор с ней заключу». «Не заключишь», — возразил Поликарпыч. «У меня есть задание — проверить твое средство в работе. Если оно эффективное, отобрать у тебя и уничтожить. А при необходимости и тебя ликвидировать. Ты меня уж прости, но такие у нас в мэрии нравы царят». «Тогда ухожу я от вас», — сказал Гамлет. «Подарю мое средство кому-нибудь. Можно дружеский совет дам?» — спросил Поликарпыч. «От советов никогда не отказываюсь. Продай его мышам. Хоть что-нибудь получишь». «Нечестно это. Деньги от вредителей получать». И тут мышь произнесла в мозгу Гамлета следующие слова. «У нас есть дети и старики. Нам тоже хочется жить в мире со всеми людьми. Мы лучше Ираиды Тихоновны, потому что берем только то, что необходимо для поддержания нашего рода. Мы не строим виллу на Кипре». «Она строит?» — не удержался Поликарпыч. «Нам доложили», — сказала мышь. «Соглашайся», — посоветовал Поликарпыч. «Бери зелеными». «Даем дарами земли», — ответила мышь. «Зеленых не держим, мы их грызем». «И правильно», — сказал Поликарпыч. «А какие дары?» «Можем выдать крупой, включая горох». «Не хитрите», — сказал Поликарпыч. «Некогда нам с вами прохлаждаться. Сейчас же прибиваем таблички на всех вкладах, и тогда вы у нас попляшете». В головах у Гамлета его спутника зашуршало. Мыши вели совещание. «Потерпи», — сказал Поликарпыч Гамлету. «Некуда им деваться». «А ты уверен, что это честно?» — спросил Гамлет. «По крайней мере, гуманитарно», — ответил Поликарпыч. «У мышей тоже дети имеются». «Есть жемчуг», — прошептал мышиный голос. «Но ограниченное количество». «Искусственный?» — спросил Поликарпыч. Гамлет мялся рядом, мучился, как Буриданов осел. «Китайский», — сказала мышь. «Из одного ожерелья». «Гамлет, прибивай таблички. С этим народом договориться невозможно. Так и норовят тебя облапошить». И снова зашуршало в головах. Возобновилось совещание. «Есть у нас заветная шкатулка», — сказала мышь. «В нее мы складываем драгоценности, что случайно обнаружили по подвалам, дырам, склепам и подземельям, а также трещинам в асфальте». «Несите», — вздохнул Поликарпыч. «Не хотелось нам вторичное добро у вас брать, но иного не дано». Гамлет с Поликарпычем уселись на моток электрокабеля и стали ждать. «Чем ты эти таблички пропитываешь?» — спросил Поликарпыч. «Научная тайна», — сказал Гамлет. «Плод долгих месяцев работы». «Ну а без мистики?» — уточнил Поликарпыч. «Мистики здесь нету», — сказал Гамлет. «Спросите у Минца. Он в курсе и меня консультировал. По логике вещей должны быть таблички и для других объектов». Поликарпыч когда-то учился в институте, бросил, пошел в чиновники, но живость ума сохранил. «Есть для тараканов», — сказал Гамлет. «Но результаты нестабильные, потому что тараканы плохо мысли передают». «А как же?» «У меня от табличек идет моральное излучение», — сказал Гамлет. «Думаете, почему мыши разволновались? Они ведь в коллективе не глупы. Ох и не глупы. А еще против кого?» «Ну, против крыс, сами понимаете». «Покажи, Гамлет, в чем разница?» Гамлет протянул руку к сумке, в которой лежали таблички, но сумки не оказалось. «Это еще что такое?» Поликарпыч сразу догадался, в чем дело, и кинулся по следу. След был виден. Сумку тащили по пыльному двору. А вот и сумка. Она дергалась и дрожала, разве что не стонала у стены склада, потому что некто старался втащить ее в небольшую дыру, а она не втаскивалась. Гамлет с Поликарпычем догнали сумку и после недолгой борьбы вырвали ее из зубов стаи крыс, которые намеревались спрятать сумку с табличками в своих подземельях. «Теперь я поверил», — произнес Поликарпыч. «Они подслушали», — сказал Гамлет. «Как мы с мышами говорили. А может, мыши проговорились. Паника царит в мире вредителей. Что-то мыши медлят». Но мыши не медлили, просто им нелегко было доставить шкатулку. Когда же Гамлет с Поликарпычем вернулись к мотку кабеля, они увидели возле него несколько мышей, которые с натугой притащили на шпагатах небольшую картонную шкатулку непритязательного вида. «Снимайте таблички», — сказал мышиный голос. «Погоди», — ответил Поликарпыч. «Сначала проверим». «Без обмана», — ответила мышь. «Побрякушки, которые находятся внутри, мы и наши предки собирали много лет, и вот пригодились». Поликарпыч открыл шкатулку и присвистнул. Она была буквально набита кольцами, серьгами, кулончиками, браслетиками и даже тонкими ожерельями. Некоторые были совсем грязные, но от всех исходило сдержанное, благородное сияние золота и драгоценных камней. «Здесь нет подделок», — сказал мышиный голос. «Посмотрим», — ответил Поликарпыч, закрыл шкатулку и спрятал в боковой карман пиджака. «Вы чего?» — удивился Гамлет. «Не здесь же делить», — ответил Поликарпыч. «А где?» «Пойдем ко мне», — предложил Поликарпыч. И глаза его загорелись недобрым блеском, чего Гамлет, конечно же, не заметил. «Зачем?» «У меня отдельная квартира. Живу один, никто не заметит. Тебе ведь нельзя. Твоя Раиса, если увидит, такой шум поднимет, что приедет милиция, и на всякий случай у нас все отберет». Гамлет согласился, что Поликарпыч прав, так надежнее. «Ты не беспокойся», — говорил Поликарпыч по дороге. «Я половину возьму, а на большее не претендую». «На что мне больше? Мы с тобой поровну трудились, поровну жизнью рисковали». «Нет, я ничего», — возражал Гамлет. «Я жизнью не рисковал». Дошли до нового дома на Коминтерновской. Его еще в том году сдали. Сразу строили, сразу евроремонт в нем проводили. Хороший дом получился. Во весь первый этаж решетки. «Стой здесь», — приказал Гамлету Поликарпыч. «Не с места. Я проверю обстановку». Он открыл подъезд спецключом, тихо закрыл за собой дверь. Гамлет стал ждать. Он обдумывал новое изобретение, которое денег не даст, но теоретически представляет интерес. Потом посмотрел на часы. Прошло 40 минут. Может, Поликарпычу плохо стало? Или он забыл? Ведь бывает же с людьми, забывают. Гамлет проклинал свою рассеянность. Как же он забыл номер квартиры спросить? Теперь он не сможет прийти человеку на помощь. Он еще подождал. И прежде чем уйти и спросить телефон Поликарпыча у него на службе, Гамлет нажал на кнопку «Вызов». Он угадал. Дверь приоткрылась. В ней стоял крупного телосложения мужчина, лысый, хмурый, недобрый. «Тебя чего?» — спросил он. «Мне к гражданину Поликарпову», — обрадовался Гамлет. «Он меня ждет». «Ах, вот ты какой шантажист!» — спросил человек. «Мне один товарищ просил тебе сказать, его здесь нет, и он не проживает. А если ты думаешь наоборот, то лучше не соваться, потому что милиция о тебе, ваххабитская морда, уже предупреждена. Я тебя покалечу, мне ничего не будет, так как я нахожусь в пределах допустимой самообороны». Дверь закрылась. Гамлет понял, что проиграл. Причем проиграл неоднократно. Проиграл вредителям, потому что, как человек чести, он не имел права пользоваться табличками от мышей. Проиграл Поликарпычу, потому что никогда и никому не докажет, что отдал ему сказочную шкатулку со сказочными драгоценностями. Проиграл Ираиде, потому что никогда уже она не заключит с ним никакого договора. Проиграл собственной жене Раисе, потому что она убедится в очередной раз, какой он никчемный пустобрех. Дома жрать нечего, а он пустыми изобретениями увлекается. И проиграл своему брату Армену, который сколько раз говорил: «Бросай науку, занимайся делом». С такими печальными мыслями Гамлет пошел домой. Но он отошел не очень далеко. В проходном дворе от Коминтерновской к Пушкинской дорогу ему преградила большая, наглого вида крыса. «Гамлет», — сказала она, — «положи таблички против крыс на землю». «Сколько их у тебя?» «3». «Положи все 3. Под кирпичом справа от тебя лежит выкуп. Мы не мыши, мы по мелочам не торгуемся». Интуиция подсказала Гамлету, что крыса не лжет. Он вынул из сумки 3 таблички, потом подумал и достал все остальные от грызунов и вредителей, включая лис и волков. «Берите все, я больше в это не играю». «Неправильно», — ответила крыса. «Все хотят жить и кушать. Займись лучше людьми. Они куда вреднее любого зверя». Гамлет кивнул. Несколько крыс выскочили из-под дома и утащили таблички. Слышно было, как они грызут их в подвале. Большая крыса убежала. Гамлет отодвинул кирпич. Под ним лежала стопка долларов. Там были разные банкноты, но большей частью 100-долларовые. «Интересно», — подумал Гамлет вслух. «Откуда они их берут?» «Казино», — ответил голос. Гамлет пошел в пункт обмена валюты проверить, не провели ли его грызуны. Оказалось, что доллары настоящие. На 10 он купил цветов. Раиса долго не открывала. Гамлет решил было, что она убежала на свидание или вообще собрала чемодан. Но тут дверь широко распахнулась. Раиса выскочила на лестничную площадку. Выхватила из руки Гамлета букет и звонко поцеловала его в кончик носа. «Заходи, чего стоишь, мой герой?» В полной растерянности Гамлет вошел в квартиру. Раиса кинулась в комнату. Там, на диване, валялась небольшая картонная шкатулка, а возле — кучка всевозможных драгоценностей. «Откуда это?» — воскликнул Гамлет. «А ты не знаешь?» «Скажи, любимая». «Мыши принесли. Я от них даже не ожидала. Они, оказывается, у тебя дрессированные. Чего от меня таился?» «Но почему же ты решила, что от меня?» «Шутки в сторону», — рассмеялась Раиса. «Они же тебе записку оставили. Записка была маленькой, да и вряд ли мышам было бы удобно писать на большом листе. «Спасибо, Гамлет», было изображено на ней мелкими буковками. «Долой несправедливость! Добро торжествует, порок наказан. Теперь мы знаем, глядя на тебя, что и среди людей встречаются порядочные мыши». «Ну и дела», — вздохнул Гамлет. «Я был убежден, что мыши не умеют писать». Никто ему не ответил. Раиса сидела у зеркала и примеряла бриллиантовые серьги, которые Лидия Авскентьевна, вдова действительного тайного советника Малашевского, спрятала под половицей в день, когда в Великий Гусляр пришли большевики. Глава 7. Поражение Поликарпыча. В дверь позвонили. Там стоял плохой человек Поликарпыч в жалком виде. «Ты зачем? У меня шкатулку забрал!» — кричал он на весь подъезд. «Ты не имел права у меня в квартире шуровать!» Гамлет хотел закрыть дверь, но Поликарпыч вставил ногу в щель и не отступал. «Я ничего не знаю», — повторил Гамлет. «Еще как знаешь! Гони половину!» «Уйдите, пожалуйста», — сказал Гамлет. «Вы вели себя со мной несправедливо». «Да что ты понимаешь?» — закричал Поликарпыч. «Я же тебе чай поставил. Побежал в ванную отмывать наши находки, а ты забрался ко мне». «Я не забирался». «Значит, мышей подослал. А у меня мать на одну пенсию в Саратове живет. У тебя совесть есть, дитя Кавказа». И такие крупные слезы полились по щекам Поликарпыча, что нечто жалкое и мягкое шевельнулось в душе Гамлета. «Ну ладно», — сказал он, — «подожди здесь, я что-нибудь вынесу». «А с тобой пойду, сам отберу». «Как хочешь, только учти, что Раиса дома». Это остановило Поликарпыча на лестничной площадке. Гамлет зашел в комнату и присел на корточке рядом с Раисой. «И как тебе эти бронзулетки?» — спросил он. «Не отвлекай», — прикрикнула на него Раиса. «Интеллигентный ты мой, иди чаю поставь, сосиски в холодильнике». «Ты позволишь 3-4 колечка у тебя забрать?» «Это почему?» – удивилась Раиса. «Ты что, в казино намылился?» В жизни Гамлет не заходил в казино и даже в мыслях этого не держал. Но Раисе давно хотелось, вот ей показалось, что мужу тоже хочется. «Надо», – сказал Гамлет, – «это не моя часть». Он схватил с пола несколько колечек и браслет. Он спешил, обливаясь кровью, потому что Райка успела полоснуть его по руке острыми когтями. Он выскочил на лестницу. Поликарпыч стоял, прислушиваясь к голосам внутри квартиры, и трепетал, потому что понимал, если Гамлет его не пожалеет, кто его пожалеет? Гамлет выбежал на лестницу. В жмени у него были зажаты драгоценности. «Держи и беги», — прошептал он. «Но вы ведь знаете, как устроен русский человек. На примере одной рыбацкой старухи. Как только Поликарпыч увидел мерцание золота, в нем взыграла обида». «Ты что, мне суешь? Что за ничтожную подачку в морду тычешь?» «Бери! Услышит!» — умолял его Гамлет. «Неси еще! Бери и уходи!» — Гамлет умолял Поликарпыча. И тут, конечно же, на сцене появилось новое действующее лицо, а именно Раиса Лаубазанц. Нет, не появилась, а вылетела, как пробка из шампанского. Она врезалась в Поликарпыча в тот самый момент, когда тот решил все же для начала взять то, что дают. Ах, как бежал Поликарпыч с криками о милиции и гражданской совести. Как угрожал он именем Ираиды Тихоновны. И с этими криками он выбежал из подъезда и влетел в открытую дверь вседорожника, в котором Армен приехал навестить своего брата и узнать, что еще у него плохого. Почему его жена побирается у магазина бутика? Что за человек, брат? Не может заработать на туфли из кожи этого самого бронтозавра. Телохранитель выставил кулаки, и Поликарпыч свалился направо. Раиса метнула вслед Поликарпычу горшок с цветами. Горшок влетел в открытую дверь вседорожника и разбился. Армен не почувствовал удара. Ни первый удар, ни последний. «Раиса, зайди ко мне», — приказал он. «Гамлет, постоишь в дверях!» Раиса не посмела противоречить. Влезла в джип. Внутри была каюта 3x3 с диваном, столом и телевизором. «Быстро!» — приказал Армен, пока телохранители убирали осколки горшка. «Что происходит?» «Сам принес», — сказала Раиса. а сам отдал». Армену пришлось потратить полчаса, прежде чем он получил признание Гамлета и показания Раисы. Поликарпыча уже не смогли догнать, хотя Армен хотел его наказать. А потом раздумал. Знаете почему? Потому что решил, что Поликарпыч вел себя нормально, хотел получить максимум. А с Гамлетом надо было что-то делать. Нельзя так вот отдавать. Нельзя, надо постоять за себя. Даже крысы умнее и решительнее. Даже мыши сражаются в стае. Что за занятие для мужчины, наука? Наукой должны заниматься старики, инвалиды или евреи. Один из последних в Великом Гусляре живет. Это Лев Христофорович Минц. Говорят, выдающийся ученый, химик-мимик. «Поехали», — приказал Армен. «А ты, Раиса, береги дом, как крепость. И цацки, чтобы по счету каждый вечер мужу сдавала. Даже если он тюфяк. Но мы из него человека сделаем, понимаешь?» «Не понимаю», — сказала Раиса. «Она Армену шкатулку не показала, отнял бы. Хоть брата он любил, но деньги любил больше». Гамлет покорно поехал на вседорожнике к профессору Минцу, и чувство у него было двойственное. С одной стороны, он радовался скорой встрече со своим кумиром, с другой трепетал от предчувствия профессорского гнева. Ведь наверняка Армен будет вести себя нетактично, предлагать деньги и может даже угрожать, что немыслимо. Вот и дом номер 16 по Пушкинской улице. Двухэтажный, деревянный, полубарачного типа, памятник сталинской эпохи. Армен послал охранника постучать в профессорское окно на первом этаже. Окно само открылось, это должно было насторожить Армена, но тот привык к тому, что все двери ему подчинялись, и не обратил внимания на окно. В окне появилась довольная физиономия профессора Минца. В ней все было гладкое, голова как мяч без единого волоска, очки круглые и глаза круглые. «Какие гости!» — произнес профессор. «Заходите, отдыхайте!» «Слушай, старик!» — сказал из глубины машины Армен. «У меня братан не в форме. Характер ему нужен железный, как у Феликса». «Очень любопытно», — сказал Минц. «А кто будет ваш братан?» Гамлет смущенно вылез из вседорожника и подошел к раскрытому окну. «Гамлет, принц!» — воскликнул Лев Христофорович. «Какими судьбами?» «Они мною недовольны», — признался Гамлет. «И Арменчик, и Раиса, моя супруга». «Что же ты натворил, мой юный коллега?» «Погоди, не встревай», — произнес из глубины машины Армен. «Я моего братца Гамлетика как родного люблю. Он у меня грамотный, в институте, учился». «Я знаю об этом», — согласился Минц. «И чем же я могу быть вам полезен?» «Не человек, тряпка. Если так будет продолжаться, я у него жену отберу, а он знает, что сделает. Извините, скажет. Стыдно всему семейству лаубазанцев». «Характер дается с рождения», — защитил Минц. «Значит, будем менять», — сказал Армен. «Но Гамлет — прирожденный талант». «Меня это не колышет», — возразил Армен. «Мне нужен человек с характером». «Надо подумать», — произнес Минц. «Должен признаться, что я люблю трудные и даже невыполнимые задачи. Приходите ко мне на той неделе». «И не мечтай, старик», — сказал Армен. «Времени нету. Над ним даже мыши смеются, сам слышал. Пускай он будет железный джигит. Жестокий, как главный налоговый инспектор, суровый, как памятник Гоголю, умный, как мама товарища Ленина. А если ты не добьешься всего этого к завтрашнему утру, я тебя не пощажу». «Простите, Лев Христофорович», — попросил за брата Гамлет. «Я, честное слово, не имею отношения к этой выходке. Но должен признаться, что уважаю и даже люблю моего брата Армена. Хотя он и занимается преступным бизнесом. Но такова наша судьба. Мы выросли в бедной армянской семье, которая мыкалась в Краснодарском крае на положении незаконных беженцев. Это прошлое воспитало в нем умение противостоять судьбе индейки». «Добро, добро», — ответил Минц. «Идите, гуляйте, молодые люди». Он помахал им из окна, и окно само закрылось. Гамлет постучал в стекло, стал знаками предлагать свою помощь, но Минц только отрицательно покачал головой. «Завтра будем у него, в 9 часов утра», — сказал Армен, закрыв дверцу машины. «Я ему не позавидую, если он не сделает тебя железным Тамерланом». Гамлет вернулся домой. Его жена Раиса была любезна, но строга. Она показала ему 4 колечка и 1 подвеску из опустевшей шкатулки и сказала: Вот что осталось после того, как я отдала все самые срочные долги зеленщику и булочнику, а также тете Матильде». Слова Раисы были лживыми, и Гамлет, конечно же, понимал, что она просто припрятала драгоценности, чтобы часть из них послать родственникам в Заклепкино, а на другую часть купить долларов. Такая она была жадная. Но вместо того, чтобы показать свою осведомленность, Гамлет покраснел за свою нечестную жену, потому что испугался, что люди могут подслушать и лишить Раису уважения. Поэтому он поспешил сказать. «Конечно, конечно. Всегда надо платить зеленщику и булочнику, и профсоюзные взносы». Он не шутил и не издевался над женой, а только растерялся. Раиса почуяла в его словах издевку и стала вопить. «Какие еще такие профсоюзы?» Вдруг послышался громкий шорох, и из-под двуспального ложа показались мыши. Несколько мышей. Они с трудом тащили в маленьких ротиках колечки и другие драгоценности, которые там обнаружили. Они принялись кидать добычу к ногам Гамлета, поскольку полагали, что именно Гамлет владелец этих ценностей. Райка не столько перепугалась, сколько рассердилась и стала кидаться на мышей, чтобы растоптать их ногами. А Гамлет защищал мышей и не пускал жену к грызунам. Потом мыши благополучно убежали, а Гамлет с женой собрали с пола ценности, причем Райка все повторяла. «Ума не приложу! Как они туда закатились? Их же дома не было!» И Гамлет снова не стал возражать. Глава 8. Обмен качествами. К Минцу поехали с утра. Райка увязалась с братьями. Ей было любопытно, как этот профессор будет ставить опыты. Может быть, и ей что-нибудь перепадет. Гамлет натянул свежую рубашку, причесался. Остальные посмеивались. А Гамлет не сомневался, потому что верил в научную силу профессора. К тому же следует признать, что в глубине души Гамлет себя не любил именно за покладистость, безволие, соглашательство. Он видел себя изнутри и со стороны одновременно, и зрелище было не из приятных. Он понимал, что ничего с таким характером ему в жизни не добиться, и в конце концов, любимая Раиска от него уйдет к любому идиоту, который сумеет приказывать давать подзатыльники и даже время от времени ее пороть. Профессор еще завтракал, не был готов к началу опытов. Но Армен, как всегда, спешил и не любил тратить своего времени даром. Так что он велел охранникам вытащить профессора из-за стола и забросить в джип. Гамлет умолял брата вести себя сдержаннее, но тот и слышать о сдержанности не желал. «Давай, старик!» — приказал он. «Быстро! Где твои капли-мапли? Уколы-муколы? Таблетки-маблетки?» Раиса засмеялась. Ей показалось очень забавным видеть толстого лысого профессора, зажатого между охранниками. «Только не сердитесь, пожалуйста!» — умолял его Гамлет. «А я и не сержусь», — сказал Лев Христофорович. «Горбатого могила исправит. Или жизнь». «Без намеков», — рассердился Армен. Он не понял, чем его пугает этот профессор, но сообразил, что пугает. Минц только улыбнулся. Тихо, загадочно, но вежливо. «Передо мной», — сказал он, — «была поставлена трудная и невыполнимая задача в одночасье изменить характер взрослого, сформировавшегося человека, внедрить в него качества, которые, на взгляд его близких, ему необходимы. Начнем с вопросов. Уважаемый господин Армен, какое качество в первую очередь необходимо вашему брату?» «Это самое...» — сразу откликнулся Армен. Все замерли, глядя на Армена. «Решительность. Настоящий мужчина должен быть решительный. Сказал, тут же пошел и сделал. И ни одна сволочь тебя не отговорит. Даже мама родная». «А вы решительный?» — спросил Минц. «Каждая собака от Москвы до Еревана скажет, Армен — самый решительный человек в Вологодской области». Минц вытащил из верхнего кармана брюк небольшой раструб, похожий на вороночку, который вставляют в ухо человеку-врачи ухо-горло-нос, чтобы посмотреть, нет ли мухи или муравья в твоей барабанной перепонке. Вот это он и сделал с Гамлетом. Гамлет замер и терпел. Из другого кармана брюк Минц достал пультик, такой маленький пультик с экранчиком, как сотовый телефон, только еще меньше, и стал внимательно глядеть на него. Иногда он приказывал молодому человеку. «Правее, а теперь чуть левее. Не так сильно. Вот, вот, именно так, отлично». Раиса склонилась, чтобы получше рассмотреть, что там на экранчике написано, но не поняла, слишком мелко и не русскими буквами. «Вы приобретаете решительность, столь свойственную вашему брату Армену», — проговорил Минц. «Ваше сознание наполняется умением принимать быстрые и окончательные решения. Вы это ощущаете?» «Простите, нет», — ответил Гамлет. «И правильно», — согласился с ним профессор. «Вы почувствуете это завтра утром». Что-то щелкнуло в приборчике профессора, и тот удовлетворенно произнес. «Эксперимент удался. Переходим к следующему качеству. Что нам еще понадобилось?» «Чтобы виноватым не был», — сказала Раиса. «Не выношу, когда он все время извиняется. Что за бред такой? Пускай он ни в чем не будет себя винить». «Как вы?» — спросил Минц. «Я всегда знаю, кто на самом деле виноват», — согласилась Раиса. На этот раз профессор Минц вставил воронку в другое ухо Гамлета, то, которое было обращено к Раисе. «Понимаю», — сказал Армен. «Это как уловитель будет, да? Какие волны от меня идут, он себе ловит». «Примерно так», — согласился Минц и принялся снова глядеть на свой приборщик. Жужжало, но не громко. Раиса поежилась, словно в салон вседорожника залетел порыв холодного ветра. «Все», — сказал профессор, — «зафиксировано. Теперь продолжим набор качеств, необходимых, на ваш взгляд, настоящему мужчине». «Жестокость», — сказала Раиса. «Никого жалеть не надо, а то нюни распускает». «И кто же у нас самый жестокий?» — спросил профессор. «Гриско», — хором ответили охранники, все шестеро. «А что?» — подтвердил самый жилистый из них с птичьим взором коршуна. «Жалеть, только мучения тянуть. Лучше сразу. И контрольный выстрел». «Нормально», — сказал Армен. «Поделись с моим братцем, подскажи ему, что это такое». «Я не хочу кошек мучить», — взмолился Гамлет. «Этого от тебя и не потребуется», — заметил Минц. «Качество натуры различно проявляется в той или иной личности. Я тебе даю эти качества в пределах нормы». «И точно», — согласился Грицко. «А то иногда на меня найдет, и я со своей жестокостью просто справиться не могу. Так и кричу: дайте мне этого Бен Ладена, я из него котлету по-киевски сделаю». На этот раз воронку пришлось держать в ухе подольше. Качество проникало в Гамлета с трудом. Но в конце концов справились, внедрилось. Все вздохнули с облегчением. «Какие еще качества нам понадобятся?» — спросил Минц с легкой улыбкой. «Деньги надо экономить», — сказала Раиса. «А то у него как что появится». «Добро бы играл или на баб тратил», — добавил Армен. «Он может пацану дать на лего или нищему подарить. Один раз для детского дома целый книжный магазин купил». «Значит, я буду жадный?» — с испугом спросил Гамлет, который до того в опыт не вмешивался. Только головой вертел, куда приказывали. «Не жадный, а бережливый», — поправила мужа Раиса. «Как я». «Ты жаба, а не человек», — сказал Гамлет. «Такого я себе не желаю». «А можно, чтобы немножко?» — спросил Армен. «Чуть-чуть бережливый, а не так, чтобы как Райка». «Постараемся», — усмехнулся Минц. Он все время улыбался, некоторые даже чувствовали себя неловко. Над чем он посмеивается? Может, над ними? Минц провел еще один сеанс по поводу бережливости. И тут Армен закричал. «Хватит! А то слишком хороший получится, люди будут нас путать». Никто не засмеялся. И понятно. Для такого небольшого города, как Великий Гусляр, одного Армена Лаубазанца достаточно. Даже охранникам стало страшновато, когда они своим неразвитым воображением представили, что по улицам будут в двух вседорожниках разъезжать два таких человека. «Результат когда?» — строго спросил Армен. «Вы мне должны $800», — произнес Минц. «Я с вас беру только за исходные материалы и прибор». «Ты с ума сошел, старик!» — возмутился Армен. «Ничего ты не получишь, раз такой невежливый. Надо ждать, пока тебе дадут, а сам никогда не проси. Стыдно за твой почтительный возраст». «Извините», — произнес тогда Гамлет. «Мне тут крысы дали, но боюсь, что 800 не наберется». «Давай, что есть», — сказал Минц. Когда Райка увидела, что ее муж достает из кармана пачку долларов, она буквально взвыла от бешенства и кинулась зубами к руке мужа, чтобы его остановить. Но Минц, хоть и старый человек, так ловко выхватил доллары, да так быстро выскочил из вседорожника, что Раиса осталась ни с чем и принялась сверлить своего мужа, да так и сверлила до самого дома. А Армен не вмешивался, он думал, как бы использовать Минца с пользой для теневого бизнеса. Но понимал, что сейчас не время для деловых предложений, потому что этот Минц оскорблен и унижен, с трудом держит себя в руках, и то только потому, что боится арменовских киллеров. Пускай отдохнет, придет в себя. То, что Гамлет ему бабок дал, это даже хорошо. Ученых надо прикармливать, иначе все убегут за бугор. «А теперь», — сказал Армен, — «мы поедем ко мне домой и выпьем по маленькой». Он обернулся к Раисе и Гамлету, но Гамлет сказал: «Прости, брат, голова болит. Можно я домой поеду?» «Какой ты был, такой ты и остался», — обиделся Армен. Но настаивать не стал, сам тоже устал. Трудно целый город держать в руках, когда столько завистников. Раиса сунулась было с предложением взять ее с собой и пообедать где-нибудь в ресторане, но Армен сказал: «Лучше за мужем посмотри, его, наверное, ломать будет». «Может, оставишь мне Грицка?» — попросила Раиса. «Боюсь, что когда Гамлетик в себя придет, начнет буйствовать». «Знаем мы, зачем тебе Грицко нужен. Не получишь. А с завтрашнего дня, если этот еврей-профессор не обманул, он сам тебе за мужа будет». Так что Раису с Гамлетом высадили возле их дома, и вседорожник, поднимая пыль, ускакал вдаль. «Иди, что ли, перерожденец», — сказала Райка и подтолкнула мужа. Он послушно пошел домой. Глава 9. Наука торжествует. На следующее утро первым поднялся профессор Минц. Он постучал палкой половой щетки в потолок, и вскоре со второго этажа спустился его сосед Корнелий Иванович Удалов. «Чего так рано?» – спросил Корнелий. «Сегодня хочу посмотреть, как сработала система. Это которую вчера лаубазанцы пробовали?» Удалов обычно в курсе дела, чем занимается Лев Христофорович. А уж когда речь идет о таком перспективном приборе, он понимает, что его можно использовать в деле исправления человечества, особенно если речь идет о несовершеннолетних преступниках или о неблагополучных семьях. «Пошли», — предложил Минц, — «погуляем». «Опасаешься в одиночестве оказаться в их районе?» — улыбнулся Корнелий Иванович. «Разумеется, всяческие выбросы энергии возможны», — сказал Минц. «Но, думаю, скандалов не будет. А если так, то использование моей системы будет делом сложным и деликатным». Он больше ничего не стал разъяснять другу. Они оделись и пошли гулять по городу, с таким расчетом, чтобы часам к 10 оказаться в районе дома Гамлета Лаубазанца. Минц даже захватил сотовый телефончик, чтобы позвонить Гамлету. А вдруг понадобится участие? Минц мог только догадываться о том, что происходит в утренней тиши на квартире Гамлета. И, догадываясь, он рассказывал об этом Удалову, а тот слушал внимательно и верил каждому слову. Сегодня мы знаем, что Минц в своих предположениях не ошибся. Первым проснулся Гамлет. Но вставать не хотелось, хоть в теле ощущалась бодрость и желание вмешаться в покойное течение жизни. Он взглянул на Раису. Во сне ее лицо несло на себе выражение красивой безмятежности и доверчивости. «Странно», — подумал Гамлет. «Я ведь знаю, что Раиса нехороший человек, и единственный выход для меня – выгнать ее из дома, расплеваться с родным братом, отправиться в Петербург, затеряться там и заняться чистой наукой. Что мне нужно? Рубашка, белье, подушка, кусок хлеба и компьютер». Тут, правда, Гамлету пришлось прервать поток сознания, так как он вспомнил, что с его внешностью в Петербурге не так легко пройти регистрацию. «Может, он нужнее в Швейцарии?» Раиса открыла глаза и потянулась. Увидела рядом с собой Гамлета и улыбнулась ему, как не улыбалась со дня свадьбы. «Погоди, Гамлетик», — сказала она, — «я завтрак приготовлю. Ты ведь у меня гренки уважаешь сам летом». Гамлет беззвучно ахнул. Раиса ланью молодой пантеры спрыгнула с кровати, и Гамлет залюбовался ее прекрасным сочным телом. «Ах», — сказала она от двери, — «ты меня смущаешь взглядом, буквально раздеваешь, шалунишка». Раздевать ее и не надо было, потому что Раиса обычно спала обнаженной. Гамлету хотелось попросить прощения за то, что он неделикатно смотрит на жену, за то, что еще не вскочил и не побежал жарить Раечке яичницу, и за то, что до сих пор не попросил у нее прощения. Но вместо этого его язык произнес следующее. «Раиса, кофе покрепче. Мне надоело пить по утрам всякую бурду». Это заявление привело Гамлета в ужас, хотя произнес его собственный язык. Дело в том, что бурду по утрам варил он сам, а кофе при этом экономили именно по инициативе Раисы. Готовил кофе он так. Чашечка Нестле для Раечки и стакан напитка «Северная кофейная» для себя. В голове у Гамлета зашуршало. Он понял, что главный мышь залез к нему в сознание и намерен поговорить. И вправду, мышиный голос произнес. «Мы тут посоветовались и решили. Будем просить вас, Гамлет Суренович, занять пустующее место мышиного короля. Нам нужен гуманный и решительный защитник интересов нашего многочисленного, свободолюбивого, но гонимого народа. Тем более, что вы теперь прославитесь твердым характером, решительностью и иными королевскими качествами». Конечно, Гамлету хотелось попросить прощения у мышей, потому что он совершенно недостоин носить такой высокий титул. Но вместо этого он мысленно произнес. «Я подумаю. Не исключено, что и приму ваше предложение. Но и вам, мои дорогие, придется кое в чем изменить свое поведение. Сократить вредительство до минимума». «Ура!» — закричал мышиный голос и исчез. Раиса заглянула в комнату. Она уже надела красивый фартук в пионах, прямо на обнаженное тело. И это ей шло. «Любимый!» – произнесла она слово, которое ее язык отказывался выговорить уже 2 года, со дня свадьбы. «Любимый, завтрак на столе. Или ты хочешь...» Тут лукавая улыбка коснулась ее полных губ. «Чтобы я принесла его в постель?» И оба они засмеялись. Потом они сели завтракать. Гренки были изумительные, омлет нежный. Он был приготовлен любящими руками. Гамлет это понимал и глядел на жену ласково. «Я подумала», — сказала Раиса, — «что нам этой мышиной шкатулки много. Чего мы будем беречь чужие колечки? Может, продадим и купим квартиру попросторнее?» «Погоди», — отрезал Гамлет. «Не исключено, что мы с тобой покинем этот город. Мне пора двигаться дальше, расти как ученому. Ты как полагаешь?» «Я как ты, милый», — ответила Раиса. «Хотя жаль покидать родимый край. Он нам дал все». И тут до них донесся тонкий многоголосый стон. «Что это?» – удивилась женщина. «Я думаю, это мыши. Они выбрали меня королем, а я хочу уехать». «Вот видишь», – сказала Раиса. «Мыши тоже переживают». Зазвенел телефон. «Ах, ну кто нарушает наш покой?» – воскликнула Раиса. «Мне так хотелось побыть с тобой наедине». «Нам предстоит еще множество счастливых дней», — сказал Гамлет. «Может быть, у человека к нам дело». Он взял трубку. Звонил профессор Минц. «Доброе утро», — сказал он. «Простите за беспокойство. Но мне, как вашему коллеге, хотелось бы узнать, есть ли результаты». «Честно говоря», — ответил Гамлет, — «результатов пока нет. Нулевые результаты. Но я был бы рад видеть вас сейчас у себя дома. И вот Раиса улыбается, ждет вас». Раиса кивнула. Она все поняла и не возражала. Ей профессор понравился. Солидный мужчина. Если бы не такой добрый, сильный, решительный муж, она бы соблазнила лысенького стариканчика. А Минц внизу на улице отключил телефон и сказал Удалову. «Корнелий, кажется, опыт удался, и тебе сейчас предстоит узнать его результаты». Они направились к подъезду панельной пятиэтажки. Минц протянул руку к двери в подъезд. И тут сзади раздался оглушительный визг тормозов. Рядом замер, покачиваясь, вседорожник. Дверца открылась, и из него выскочил на мостовую сам Армен Лаубазанс. Охранники выползали за ним, старались построить вокруг шефа живую стену, но Армен их мягко оттолкнул и спросил. «Ну как, профессор, навестим нашего брата?» «Я вот как раз собираюсь этим заняться», ответил профессор, внимательно глядя на Армена. «Ну точно, как энтомолог, на только что открытого жука, которого хочется занести в Красную книгу, где и без него тесно». Минц хотел пропустить бандита вперед, но бандит на это не попался. Он стал проталкивать Льва Христофоровича в подъезд и при этом к ужасу охраны говорил. «Я тут, понимаешь, хотел как бы извиниться за вчерашнее поведение. Переоценил я себя, блин. Понимаешь, я тут всю ночь базарил ни в одном глазу. и размышлял, а правильно ли я жизнь свою выстроил, а не надо ли ее переиграть, пока не поздно. В конце концов, они втиснулись в подъезд, и разговор продолжился на лестнице. «Это у вас с утра такое настроение?» — спросил Минц. «С утра, блин. Ты меня понимаешь?» «Попрошу не тыкать». Вдруг рявкнул профессор к вящему удивлению Удалова и замерших внизу охранников. Даже Удалов не догадался, что слова Минца — часть эксперимента. Он испытывал характер Армена Лаубазанца. «Простите, Лев Христофорович», — спохватился Армен. «Знаете, как нелегко выдавливать из себя хама. Еще Чехов, простите, этим занимался. Но не знаю, удалось ли это нашему великому композитору». «К концу жизни...» «Наш великий писатель Чехов по капле выдавил из себя раба». Они подошли к двери в квартиру Гамлета. Но позвонить не пришлось. Дверь гостеприимно распахнулась навстречу им. В дверях стояла Раиса. Улыбка до ушей. За ней улыбался Гамлет. «Какие гости!» – пропела Раиса. «Как мы рады! Мы рады, Гамлетушка!» Гамлет поцеловал жену в висок, легонько приподняв, отставил ее от двери и прошептал. «А ну-ка, лапушка, на кухню. Мечи, что есть, на стол». Раиса довольно пискнула и исчезла. Остальные вошли в единственную бедную комнату Гамлета. Тот мгновенно сбросил за диван белье и жестом пригласил гостей садиться. «Впервые вижу тебя, братан», — сказал Гамлет. «Вне джипа». «Что случилось? Сломалась машина, враги уехали». «А черт с ними, с врагами», — ответил Армен. «У меня возникли серьезные сомнения по части смысла жизни. Скажи, хорошо ли угнетать и порабощать других людей, даже если они бандиты? Ведь недаром человечество поклоняется таким людям, которые себя не жалели. Мисс Роб Маштот, знаешь, какие красивые буквы придумал, все людям отдал. А скажи, мой брат, ты хороший человек, а? Талантливый. Так зачем мы с Раиской над тобой издеваемся? Смеемся, понимаешь? Ведь мы пальца твоей ноги не стоим». В голосе Армена кипели слезы, и вокруг все тоже начали плакать, исключая Гамлета. Бывают такие трогательные обращения к народу, которые лучше звучат не на лестнице панельного дома, а с церковного амвона или с трибуны съезда народных депутатов. «Спокойно, братец», — сказал Гамлет. «А вы все рассаживайтесь. Сейчас Раиса вас чайком побалует. Она у меня хозяйственная и добрая. Даром, что кажется хамоватой». «Это я только кажусь», — ответила Раиса из кухни. «Извините меня». «Я подумал», — сказал брат Армен, «что слишком долго засиделся на своем посту. Хватит. Пора заняться чем-то созидательным. Может быть, чеканкой по металлу. Помнишь, брат, как я в доме пионеров трудился?» «Ты талант, Армен», — согласился Гамлет. «Но я не буду руководить бандой. Пустое дело. Но ведь у тебя теперь характер есть?» — спросил Армен. «Ой, у него такой характер!» — закричала из кухни Раиса. «Я его железную руку во всем чувствую. Вот он меня сейчас коснулся, когда мимо проходил, и я поняла, меня тронул герой, настоящий мужчина». «Настоящий мужчина», — твердым голосом произнес Гамлет, «никогда не опустится до пошлости и угнетения». «Как я тебя понимаю, брат!» — ответил Армен. «Нам пора», сказал Лев Христофорович. Гамлет проводил их с Удаловым до двери и тихо спросил. «Не вышел ваш эксперимент? А жаль». «А почему ты так решил?» удивился Минц. «Как вы видите, я не стал ни жестоким, ни решительным, ни бережливым». «Мы с тобой себя не видим», заметил Минц. «Нас видят окружающие». Не оборачиваясь, Гамлет тихо произнес. «Раиса, сейчас же поставь бутылку в шкаф. Ты пить не будешь». «Ой, я же для гостей!» «Гости за рулем!» «Прости, Гамлет!» – прошептала Раиса. В комнате звякнуло, бутылку поставили на место. Гамлет обернулся к Минцу. «Так на чем мы остановились? Давайте завтра вечерком посидим, обсудим перспективы научных исследований. Не возражаете?» «Принято!» – согласился Гамлет. «И все же, завтра поговорим», – заметил Минц. И они с Удаловым спустились на улицу. У опустевшего вседорожника стояли охранники. 6 душ. В полной растерянности, как цепные псы, которых хозяин снял с цепей, но ни на кого не натравил. «Где тут Грицко?» – спросил Удалов. «Вон там. Отошел», – сказал охранник. Грицко, самый жестокий из охранников, отошел, потому что гладил бродячего щенка, который улегся на траву белым мохнатым пузом кверху. Он повизгивал от счастья, так нежно почесывал его Грицко. Грицко весело подмигнул проходившим мимо друзьям. Мин шел впереди, Удалов на полшага сзади. Он все старался решить логическую задачу, но не выходило. Поэтому он сдался и спросил Льва Христофоровича. «Что же произошло?» «Сдаешься?» «Сдаюсь». «Природа не терпит пустоты», — улыбнулся Минц. «Задачки о водоемах по трубе в бассейн «Б» вливается столько же воды, сколько утекло из бассейна «А». Помнишь?» «Помню. Когда я настраивал мозг Гамлета на мозг донора, чтобы добыть оттуда жестокости или решительности, то, получая это качество от бандита, Гамлет тут же отдавал ему избыток своей доброты или щедрости. Он получал решительность, а отдавал Армену сомнения. Взял у Грицко жестокость, а подарил доброту. Взамен бережливости внедрил в Раису бескорыстие. Но не целиком, не полностью. В каждом осталось что-то от прежнего. А ты не боялся, Христофорович, что Гамлет станет садистом или скрягой? Качество еще ничего не значит. Жестокость зависит от сути человека. А по сути своей Гамлет человек хороший. Ну, впитал он в себя чужую жестокость. А в его мозгу она стала разумностью, сдержанностью. А другие получили от Гамлета. Армен впервые в жизни усомнился в том, чем он занимается. А Грицко пригрел щенка. Раиса станет неплохой подругой гению, я надеюсь. «Погляди», — ахнул Удалов, на минуту забывший о Гамлете и его брате. «Смотри на Мерседес». Они как раз проходили мимо Мерса, принадлежащего Ираиде Тихоновне, и купленного на ее скромную зарплату. Умеет же человек экономить. И увидели, как шустрые крысы повесили на ручку дверцы маленькую белую табличку. На табличке был череп, скрещенные кости, портрет Ираиды, вполне узнаваемый с паспортной фотографии, и было написано «Вход воспрещен». «Очень перспективное направление в борьбе с грызунами», сказал Минц Удалову. «Гамлет показывал мне опытные образцы. Одного не понимаю, почему крысы сами занимаются развеской?» «Погоди», — остановил его рассуждение Удалов. Из гордома, завершив рабочий день, вышла дама с начесом на голове в строгом деловом английском костюме. «Ираида», — прошептал Удалов, — «страшная фигура. Скоро ее посадят или изберут в Думу». Невзрачная на вид женщина подошла к машине. За ней, чуть пригнувшись, семенил чиновник Поликарпыч, молодой да ранний предатель. Он на ходу наушничал. Ираида Тихоновна отмахнулась от осведомителя и протянула руку к дверце машины, такого скромного Мерседеса. И тут увидела табличку. Она очень рассердилась и попыталась табличку сорвать, но нечто невидимое остановило ее руку. Пальцы замерли в сантиметре от таблички. Женщина стала быстро дышать и притоптывать правой ногой. А табличка висела. Ничто ее не брало. Поликарпыч загнулся, принялся царапать дверцу машины, чтобы помочь начальнице. И хоть бы что, Ираида достала из сумочки сотовый и принялась кричать в него. «Милиция, срочно наряд к гордому! Нападение на мое лицо при исполнении спецзадания!» «Пошли отсюда», — сказал Минц. «А то наряд приедет, стрелять начнут. Нас с тобой ранят». Конечно же, Лев Христофорович, как всегда, шутил, но Удалов не стал спорить и поспешил домой. Глава 10. У нас героем становится любой. У ворот стоял Юка-зритель и смотрел на Минца затравленным взором. «Лев Христофорович», — взмолился он, — «я чувствую, что она меня покинет. Спасите!» Настроение у Минца было боевое. Ему надо было обязательно удивить мир научным подвигом, чтобы забыть об истории с мальчиком, неподвластным законам науки. «Заходите», — сказал Минц, — «и вкратце рассказывайте». Удалов последовал за пожилым зрителем. «Я был убежден», — произнес зритель, «что когда оплачу ей игуанодоновые туфли, она проникнется». «А знаете, что она сказала?» «Что же?» «Чтобы я не надеялся на ее милость. что такой больной старик, как я, который мечтает о том, чтобы залезть под юбку юной красавицы, не имеет права приближаться к женщине своей мечты». «А вы приблизились?» — спросил Минц. «Я попытался. Но она, простите, женщина крепкая, плаванием занималась. На лошади катается каждое воскресенье. Она врезала мне под дых мощным коленом». «А вы?» «Я попросил прощения», — вздохнул зритель. Его лысина, через которую поперек были поштучно протянуты седые волосы, покраснела и покрылась каплями пота. «Значит, она уверена в своей красоте?» — спросил Минц. И в голосе профессора прозвучало нечто подозрительное. Для тех, кто его знал. А для тех, кто не знал, ничего не прозвучало. Задача была невыполнимой. Удалов понимал, что она невыполнима. Не давать же опытной женщине приворотное зелье. И как бы угадав мысли Удалова, Лев Христофорович произнес. «Приворотное зелье в вашем случае не поможет». «Почему?» — скинулся в надежде Юка-зритель. «Потому что это пустое суеверие». Минц выдержал паузу и добавил. «К тому же в вашем случае никакое зелье не сработает. Физиономия вашего лица не вызывает женской симпатии». «А если я материально компенсирую?» — спросил зритель. «Даже если компенсируете». «И ничего нельзя поделать?» Тут в разговор вмешался Удалов. «Неужели ты не понимаешь, Юлиан, что это невыполнимая задача? Нет ей решения». «Вот именно», — задумчиво произнес Минц. «Вот именно». Мысли его витали где-то вдали. Но что стоило Удалову сказать другую фразу? Но он заявил в лицо Минцу, что проблема неразрешима. Это был вызов, не принять который Минц не мог. Наступила зловещая пауза. Зритель переминался с ноги на ногу. Давно уже неухоженный, голодный Удалов залез в холодильник Минца и искал там съестные припасы. По истечении 20 минут зритель робко спросил. «Мне уйти?» «Ничего подобного», — ответил Минц. «Средство я выдам вам сейчас. Я давно его разработал, но не было стимула закончить. Теперь же стимул есть». Он схватил с полки неприглядную бутылку. Оттолкнув Удалова, вытащил из холодильника вторую, смешал их содержимое в миски и сунул микровейв. В печке зашуршало, закипело, запахло миндалем. «Нормально», — сказал Минц. Обжигаясь, он вытащил миску и поставил на стол. «Остынет, перельем в пузырек», — сказал он. «Это средство, условно назовем его пессимизатором, воздействует на зрительный ряд объекта». «Чего-чего?» — просил зритель. $600, ответил Минц. «Чего-чего?» «300 сейчас, 300 за вторую порцию, когда вы убедитесь в том, что средство подействовало». «У меня с собой денег нет», — отрезал зритель. Он был богат именно потому, что у него никогда не было с собой денег. «Идите», — предложил ему Минц, — «вы свободны». «А если 50?» — спросил зритель. Минц его не слышал. Минц — человек, по большому счету, бескорыстный. Но в случае со зрителем он был беспощаден. Он отлично знал, что свое громадное подпольное состояние этот немолодой жулик нажил нечестным путем, так что пощипать его – дело святое. У Минца центрифуга шалит, электронный микроскоп молекул не различает, ты ботинки пора новые покупать. 75, сказал зритель. Минц уселся за стол и сказал Удалову. «На второй полке целая банка лечо. И безалкогольное пиво». «Пиво ты выпил», — сказал Корнелий. «Ксении опять дома нет. Это хорошо не кончится. Моего смирения не хватает». «Это у тебя смирение. Ты ведь человек беспощадный». 150, — произнес зритель. Не так уж уверенно, как раньше. «Удалов, выведи Буяна. Он мне надоел». И тогда зритель выдохнул фразу из американского фильма. «Принимаю ваши условия, полковник». Он находился в расстроенном состоянии чувств, потому что сам от себя не ожидал, что сможет так дорого оценить любовь. «А гарантии?» — спросил зритель. «Кто может гарантировать любовь?» — вздохнул Минц. «Но я надеюсь, что эффект будет положительным». Зритель расстался с $300, получил склянку и объяснение. Пошел на квартиру, которую снимал для Ани Бермудской, а там все сделал, как велели. Аня Бермудская вернулась поздно, глаза у нее пьяно поблескивали, и она говорила о совещании с участием товарищей из Белоруссии. Голос ее сочился томлением. «Завтра», — сказала она, любуясь новыми туфлями, Везем белорусских гостей в лесопарк. Все глубже в лес с прекрасной незнакомкой». «С прекрасной ли?» – спросил зритель. Аня вздрогнула. Никогда в истории их дружбы зрителю не приходило в голову сомневаться в ее бессмертной и несравнимой красоте. «Ты что, сдурел, что ли?» – спросила она. «Это я так, кисочка», – оробел Юка зритель. «Проверка слуха». Аня укоризненно покачала головой. В ее жизни все мужчины были разложены по полочкам. Например, где-то в Вологде существовал, но не появлялся прежний друг, нужный только, чтобы присылать открытки к праздникам. Был у нее зритель. Зрителю было позволено восхищаться и материально способствовать. За пределами восхищения ему мало чего дозволялось. Иногда чмок, поцелуй на прощание. Порой робкий и страстный взгляд. Зритель был нужен, но Аня отлично понимала, что он хорош и предан, пока обращается с ним не то чтобы презрительно, но пренебрежительно. Был у нее поклонник помоложе, друг Миколы, гуслярский чеченец, для романтики. «Ах», — восклицала Аня, — «какой он хам! Он такой дикий, вы не представляете, как больно он меня укусил». Никто не представлял. Кроме этого, существовали молодые люди на природе. Аня любила пикники с коньяками и шашлыки в чаще над обрывом. Молодые люди увлекали опьяневшую и хохочущую Аню в кусты, где наслаждались ее ласками. Что делалось быстро, кое-как, а на завтра случайный союз не возобновлялся. Утром Аня казалась старше своих лет и ненавидела человечество. Даже собственная красота оказывалась под сомнением. Лучшей подруге Елизавете Аня не раз говорила: «Какие они все сволочи! Как они наслаждаются моей красотой, как они обещают мне золотые горы, но потом оказывается, что ни один не желает покинуть идиотку жену и своих вонючих отпрысков». Вот такая сложная персона скрывалась за неподвижным змеиным взглядом серых глаз госпожи Бермудской. Аня пошла в ванную. Она взглянула на себя в зеркало. Что-то ее смутило. Нет, в зеркале отразилась она, конечно же, она. Но это была не совсем она. Хуже, чем она. Человек в таких случаях проводит рукой по лицу. Аня так и сделала. Лицо как лицо. Приятное на ощупь. Аня вгляделась в зеркало. Зеркало врало. Но врало так умело, что Аня усомнилась, ложь ли это. Нет, такую женщину полюбить нельзя. Такую женщину можно разлюбить и следует разлюбить. «Юлиан!» – решилась она. «Юлиан, ты ничего во мне не находишь?» Юлиан встретил ее в коридоре. Вид у него был обыкновенный. Вот уж кого не назовешь красавцем. И ничего, живет, не расстраивается, словно так и надо. Сам говорит: «Полюбите меня черненьким, беленьким меня любая полюбит». «Что произошло?» – спросил он. «Приглядись ко мне», – попросила несчастная женщина. «Я ли это?» «Как тебе сказать?» – промямлил зритель. «Все вроде на месте. И глаза твои, и родинка на подбородке». «И это приятно?» «Странно», – отозвался Юлиан. «Вроде все на месте, но ты немного изменилась». «К лучшему?» «Не сказал бы». «Что произошло?» – грозно спросила Аня Бермудская. «Как ты это допустил?» «А чего я допустил?» – спросил зритель, мысленно торжествуя. «Не знаю», – возопила Аня. «Дай мне другое зеркало». А сама уже бежала в прихожую, где тоже зеркало висит. Но результат встречи с зеркалом в прихожей, а потом и с зеркальцем из сумочки, был удручающе однообразен. Из зеркала на Аню смотрела она же, но весьма некрасивая и даже неприятная. Аня впала в истерику, а зритель ей посоветовал: «Ты сходи к своим подругам, поглядись там, поговори, спроси совета, они же всю правду тебе скажут». Удар был рассчитан и жесток. Не было и не могло быть у Ани подруг. А если бы и были, то ничего, кроме радости ухудшения облика Ани Бермудской, им бы не доставило. Вечером заплаканная, растрепанная и униженная Аня все же решила выйти на улицу поглядеться в витрину универмага и в гладь воды пруда у церкви Параскевы Пятницы. Но что там ночью увидишь? А зритель, видя, что изобретение Минца дает себя знать, трудился, бегал по городу, чтобы ни одного необработанного зеркала в гусляре не осталось. Ночью Аня изменила свое отношение к зрителю, потому что поняла, что при такой личной трагедии во всем мире остался лишь один мужчина, способный ее верно любить и платить за ее забавы – Юлиан К. Зритель. Через 3 дня умиротворенный зритель сам пришел к профессору Минцу за 2-й порцией снадобья и с 300 долларами в кармане. «Ну как?» – спросил его Минц. Там сидели Минц с Грубиным, и для Саши Грубина зритель поведал о своей победе над спесивой красоткой. «Лев Христофорович мне сказал, что его средство изменяет отражательную способность зеркала при встрече с ним женского взгляда. Что, кстати, доказывает различие между женским и мужским взглядами. Мы, как учит Минц, требуем от своего отражения различных свойств. Женщина красоты, а мужчина ума и решительности. Вы меня понимаете?» Тут зритель отвесил элегантный поклон в адрес Льва Христофоровича, хоть ему и мешало тугое пузо. И вел он себя как неофит, то есть новообращенный в храме Юноны или Цереры. «Моя возлюбленная привыкла к тому, что зеркало ей говорит, ты на свете всех прекраснее и милее, а тут зеркало ей сказало совсем иное. Ты не очень привлекательна и совсем не молода. Крушение идеалов. Нельзя же заподозрить зеркало в измене, в сознательном безобразии». «Кстати, именно эта сказка натолкнула меня на великолепное открытие», признался Минц, а зритель продолжал. «Я намазал средством все зеркала дома, а потом побегал по городу и капнул на все зеркала, которые могли попасться ей на пути, в поликлинике, парикмахерской и женском туалете, что было труднее всего. Хотя я был почти убежден в том, что она туда долго не заглянет. Теперь она изменила отношение ко мне и стала куда добрее. О, как она ласкает меня!» Минц забрал у зрителя деньги и выдал ему второй пузырек. Зритель быстро убежал, а Грубин сказал: «Минц, ты соратник в преступлении». «В каком?» «Ты подумал об остальных женщинах города. Женщина красивая идет в парикмахерскую и видит, как она деградировала. Она смотрит в зеркало в туалете, а навстречу ей страшная рожа». «Ну уж, не страшная», — возразил Минц. «Просто похуже, чем вчера». «Ты испортил жизнь и настроение сотням женщин. Нет тебе прощения. И еще деньги за это берешь». И тогда пристыженный Минц побежал по парикмахерским, чтобы собственноручно смывать пессимизатор. Кое-где удалось, но в женский туалет его не пустили. И говорят, что пока средство не стерлось, женщины старались в туалет не заходить. Держатель его, Армен Лаубазанс, чуть не убил смотрительницу, заподозрив ее в воровстве входной платы. Глава 11. Тайна Ксении Удаловой. Удалов вошел к себе. Ксения стояла посреди комнаты, одетая, как на торжественный вечер, посвященный годовщине октября. «С ума сойти!» — сказала она. «Уже без 10, а ты еще без галстука». И тогда Удалов понял, что кто-то сошел с ума. Может быть, и лично он. «Какой галстук?» «На торжественное открытие», — ответила Ксения. Она протянула мужу галстук. Снизу гуднула машина. «Вот и Максимка приехал», — сказала Ксения. «Наш семейный праздник». Удалов был возмущен. «Нет сегодня никакого семейного праздника. Я с утра календарь глядел». «Тогда пошли, нельзя заставлять себя ждать». «Ксения!» «Шестой десяток, как Ксения». Снизу снова загудела машина. Удалов сдался. Он всегда сдавался Ксении в решительные минуты. Они спустились вниз, вышли на улицу. У дома стояла девятка. В ней был Максимка, недавно отселившийся с семьей от родителей, а сзади черная гордомовская «Волга». Странно, но вдоль тротуара сидели кошки. Они принялись мяукать. Ласково горели кошачьи глаза. Ксения помахала животным полной рукой. Из своей квартиры вышел профессор Минц. Ему тоже нашлось место в черной «Волге». Ехать пришлось недалеко. В бывший сквер юных пионеров за церковью Пироскевы Пятницы. Посреди сквера всегда стояла гипсовая статуя пионера и пионерки. Она со знаменем, он с горном. У пионеров давно уже осыпались руки, частично другие части тела. Вместо них обнаружились черные прутья арматуры. Сейчас пионеров не было, вместо них на квадратном постаменте стояло нечто высокое, покрытое брезентом. Рядом возвышалась трибуна, окруженная народом. На трибуне располагались в ряд руководители города и лично Ираида Тихоновна. Ксению пригласили на трибуну, она стеснялась и краснела. Ираида начала свою речь, неожиданную для Удалова, но трогательно построенную. Ведь руководители нового поколения умеют говорить без бумажки, как по бумажке. Ираида окинула взглядом внушительную толпу жителей Великого Гусляра, что пришли в сквер на торжественную церемонию. «Нас собрала сегодня знаменательная причина», – произнесла Ираида. «Мы желаем отдать должное одному из лучших граждан нашего города, посвятивший лучшие годы своей жизни». Ираида рассыпала по площади кругленькие прыгающие слова, связанные в цепочке фраз. Эхо неслось над головами зевак. Вокруг площади, в листве деревьев, даже на откосе церковной крыши маячили спокойные безмятежные морды сотен и сотен кошек. «Неужели их столько в нашем городе?» – подумал Удалов. Ксения стояла совсем близко к Ираиде. Сейчас Ксения тоже начнет говорить, славить какую-то передовицу производства, хотя в наши дни передовиц производства не бывает. «Экология!» – трепетала горлом Ираида. «Воспроизводство!» «Рост экономики, забота о своем ближнем, козни окружающих нас империалистов». Удалов потерял нить ираидиных рассуждений. Скорее бы все кончилось. В толпе зевак он увидел братьев лаубазанцев. Они скромно стояли бок о бок, как отличники на лекции. Ираида дала знак, и вперед выступил Поликарпыч. «Нами получено послание от наших уважаемых спонсоров», произнесла Ираида Тихоновна. «Его зачитает мой сотрудник». Она похлопала в ладоши. На площади тоже похлопали в ладоши. А кто-то свистнул, как на рок-концерте. «Дорогие жители Великого Гусляра», – прочитал Поликарпыч. «Мы в течение веков живем рядом с вами, питаемся из соседних мисок, помогаем вам и терпим обычные человеческие издевательства». По площади прокатился возмущенный гул. Удалов подумал, что всем известен секрет, а муж узнает последним. «Но среди вас, людей, есть счастливые исключения, которые не ограничиваются тем, что готовы погладить нас по голове или почесать живот, чтобы потом нападать ногой. Такие, не побоимся сказать, святые люди рождаются на земле для того, чтобы уменьшить сумму ее прегрешений и улучшить карму для последующих рождений». «Во дают, про карму знают», сказал незнакомый юнец с запорожским оселедцем, а его подруга отвечала. «А чего не знать? По телевизору бормочет». «Благородство человека определяется не единственным поступком при стрессовых обстоятельствах. В конце концов, каждый под влиянием момента может закрыть амбразуру. Но настоящий подвиг – это подвиг жизни. Это ежедневный самоотверженный труд. Именно этим людям мы так обязаны». Удалов увидел, что сквозь толпу, как маленький ледокол, к нему движется профессор Минц. «О чем он говорит?» – трагическим шепотом встретил его Корнелий Иванович. Минц улыбнулся, а Поликарпыч продолжал. «Мы долго думали, можем ли мы отблагодарить персону, которая сделала для нашего племени больше всех людей на земле. Для человека, которая, как помнят старожилы, уже маленькой девочкой подбирала на улице голодных котят, перевязывала нашим старикам ушибленные ножки, зашивала порванные уши». «Это кошки», — догадался Удалов. «Это от их имени Поликарпыч речь толкает, ведь кошки не разговаривают». «Шли годы», — продолжал Поликарпыч, и сам был так растроган текстом, что прослезился. «Эта особа, несмотря на личную жизнь, на учебу и работу, никогда не забывала о наших бедах и невзгодах. Ей в жизни не повезло. Ее отдали замуж за недостойного дикаря, который мог вышвырнуть из дома котенка и согнать беременную кошечку с дивана». «Нет», — понял Удалов, — «это не о Ксении. Уж чего-чего, но на такого мужа я не похож». «Долгая жизнь этой персоны протянулась через несколько поколений домашних животных. Рождались, росли, спаривались, старели, дрались и дохли наши современники. И каждый мог быть уверен, что придет в дом номер 16 по Пушкинской улице и найдет там заботу и внимание». «А может, все-таки Ксения?» – подумал Удалов. «Адрес совпадает, но я ведь не такой звероненавистник». «И пускай не все удалось в жизни сделать Ксении Удаловой». Голос Поликарпыча заметно дрожал. «Но слава и память о ней должны пережить века. Подпись «Кошки города Великий Гусляр». И дальше отпечатки лап числом 2044. Под аплодисменты зрителей Поликарпыч сложил лист. Ираида протянула Ксении большие ножницы. Ксения стесненно замахала руками. «Правильно», — сказала Ираида. «Мы поддержали инициативу, создали фонд, получили средства и приняли участие. Нам и открывать». Она подняла ножницы, как дуэлянт шпагу, и, спустившись с трибуны, шагнула к статуе, покрытой брезентом. Площадь замерла в томительном ожидании. Ираида разрезала красную ленточку, брезент медленно сполз со статуи и улегся, покрыв постамент. По площади прокатился шум радости и восторга. Скульптор Овидий Гроза, который, оказывается, таился под брезентом, чтобы удачнее сорвать его, распахнул руки, как статуя Юрия Гагарина на одноименной площади в Москве. Оркестр грянул что-то радостное из Паганини. И в самом деле Гроза превзошел себя и, возможно, самого Церетели. Статуя изображала просто одетую в купальник полную женщину, отдаленно похожую на Ксению Удалову. В одной руке она держала котенка, в другой — мисочку, к которой котенок тянулся. Это была сама доброта, сама забота. Пока гремели аплодисменты, Удалов, смущенный более чем его жена, потому что ему теперь до конца дней придется ходить по городу мимо статуи Ксении, обернулся к Минцу. «Кто это придумал?» «Кошки», — сказал Минц. «Конкретнее. Они накопили денег. Они вышли на Ираиду. Они дали ей на лапу и помогли создать беспроигрышный фонд благотворительной катафилии». «Ты знал, но молчал. Почему?» «А весь город знал. Хотели сделать тебе сюрприз». Ираида снова заговорила. «От имени кошачьей общественности, — сказала она, — мне хотелось бы выразить благодарность гражданину Гаврилову». Молодой Гаврилов сделал шаг вперед и поклонился. Кошки замяукали, как ненастроенный симфонический оркестр. «А он что?» — спросил Удалов. «У него оказалась особенная слюна», — признался Минц. «Он хлеб жевал 3 месяца без перерыва за скромную плату. Из пережеванного мякиша статуи и сделали. Вечный материал. Она переживет египетские пирамиды». «Господи! А я ее подозревал!» Удалов в сопровождении Минца пошел вокруг памятника, чтобы полюбоваться женой с тыла. Там было пусто, потому что публика шумела перед памятником и возле трибуны, а некоторые уже начали танцевать под оркестр. И тут Удалов в ужасе замер. Скульптор Овидий Гроза, который рядышком щипал себе бородку, угадал причину испуга пожилого лысенького толстяка. «Я не виноват», — произнес он. «Это было их специальное желание, как бы доказательство, что она им родня по духу. А ваша супруга не возражала, а Ираида Тихоновна лично была за». «В конце концов, все мы когда-то были такими», — улыбнулся профессор Минц. Но чувства внутри Удалова сопротивлялись увиденному. На банкет Удалов идти отказался. Договорился с Максимкой, что тот потом подвезет мать домой. Сам вышел на высокий берег реки Гусь и стал думать о смысле жизни. Далеко в сквере играл оркестр. «Ох, и давно же мы спим раздельно», — подумал Корнелий. «Ксения на кровати, а я на диване. Современная наука на многое способна. Надо будет сегодня ночью деликатно проверить, не появился ли на самом деле у Ксении пушистый кошачий хвост».